неправильно относится к жизни, то есть он действует неправильно, слишком суетливо, слишком напряженно, нарушает режим дня, то чаще всего у него возникают болезни праны, которые связаны с чрезмерной, допустим, утомляемостью. Все эти болезни связаны с чрезмерной утомляемостью, чрезмерным напряжением, нарушением сна, гипертоническая болезнь, наоборот, снижение давления, боль, ломота во всем теле, которая двигается постоянно. Это болезни праны. Они все лечатся дыхательными упражнениями, раз, хатха-йогой. Эти болезни лечатся также биоэкстрасенсорными методами. Это считается более сильной методикой лечения, чем просто таблеточное лечение. Также эти болезни лечатся, болезни праны лечатся с помощью иглоукалывания и всех методов, связанных с вот этими точками по китайской медицине. Дальше есть болезни ума. Болезни ума имеют уже более стойкую природу. Все хронические болезни, которые вы знаете, это болезни ума. Они лечатся уже с помощью, для того, чтобы их лечить, нужно обязательно строго соблюдать режим дня. Дальше следующее, что нужно сделать, нужно менять свои качества характера. Допустим, ишемическая болезнь сердца не лечится, если человек не способен научиться прощать и не способен смириться со своей жизнью, как бы понять, что он ему по судьбе положено, то, что он имеет. И также болезни ума лечатся с помощью травной медицины. Травы лечат, но при этом как бы надо знать, что наружное применение трав сильнее всего действует на организм. Сосание во рту на втором месте, и только отвар трав стоит только на третьем месте. Травное лечение. Дальше существуют болезни разума, такие болезни, как шизофрения, эпилепсия, сахарный диабет, бронхиальная астма и все психические заболевания. Это болезни разума. Они лечатся с помощью мантр, только звукового воздействия на сознание. Также они могут лечиться, то есть посещением святых мест. Эти болезни в какой-то степени лечатся камнями, не полностью, то есть они камнями может добиться ремиссии стойкой, но полного выздоровления, как бы при снятии камней болезнь опять возобновляется вновь. Таким образом, с помощью мантр или молитв самое эффективное лечить эти болезни, но в данном случае имеется в виду, что должен присутствовать святой человек. Без святой личности такие болезни не лечатся. Так как святых людей мало, поэтому и лечить их сложно. Сегодня мы с вами будем... Веды говорят, что болезни разума, фактически все болезни идут от неправильного понимания, что такое счастье. Все болезни идут от неправильного понимания смысла жизни, то есть все болезни являются болезнями разума, то есть они являются следствиями нашего неправильного поведения. Сегодняшняя тема нашей беседы как раз она отражает сам ход наших проблем, как они развиваются в нашем сознании, если наш разум направлен неправильно. Скажите, ответьте на такой вопрос. А при рождении у ребенка правильно направлен разум или нет? Знаете, почему вы так говорите, что правильно? Потому что вы любите своих детей. Маленький ребенок для родителей – это как бы это судьба, это все. На самом деле, согласно ведическому знанию, мы с вами родились в нашей Вселенной, в том месте, где заранее уже это само рождение в этом месте предполагает, что наш разум уже болен. То есть мы уже родились в том месте, где не рождаются со здоровым разумом. Со здоровым разумом рождаются на высших планетах. Мы родились на средних планетах, где преобладает следующее понимание счастья. Эгоистическое понимание счастья означает больной разум. Эгоистическое понимание счастья, которое в основном у всех людей с самого рождения уже появляется. Мы можем видеть по реакции ребенка. У него хватательный рефлекс есть. Мне. Мне означает эгоистическая платформа. Ребенок хочет что-то себе. Это означает эгоизм уже. То есть это само по себе дает уже развитию проблем в нашей жизни. Сама концепция, сама идея нашего рождения здесь уже вызывает проблемы, не говоря уж о нашей жизни. То есть таким образом мы должны бороться с теми концепциями, которые заложены в нас с самого рождения. Так говорят веды. Здесь мало кто рождается в благости. В основном мы рождаемся со страстной концепцией счастья. Что это означает? Я хочу жить для себя. Я никому не хочу вреда. Я постараюсь, чтобы всем было хорошо вокруг меня. Но главное, смысл моей жизни – это сделать себя счастливым. Я хочу, чтобы я был счастлив. А все остальные уже находятся на втором месте. Так, с такой концепцией, так, если у вас, вы считаете, что у вас другая концепция понимания вещей, значит, на земле, наверное, вас подкинули. Потому что здесь невозможно с этой концепцией счастья родиться. Мы будем говорить о том, что живое существо, душа, имея вокруг себя тонкое тело движется так же, как снаряд, движется вперед, у него есть, у снаряда есть как бы передняя часть. И вот эта передняя часть, она как бы вперед движется. Так и разум, он движет живое существо в то место во Вселенной, где его желание быть счастливым совпадает с возможностями. Вот здесь наше желание было таким. Мы хотели счастья для себя. Мы попали сюда, где все живут таким образом. То есть, другими словами, разум притягивает нас в ту точку Вселенной, в которой мы должны родиться. Так говорят веды. И именно концепция понимания, что такое счастье, знание о том, что такое счастье, является кульминацией нашей кармы, нашего возможности где-то родиться. Понимаете? И самая цель человеческой жизни, веды говорят, заключается в том, чтобы хотя бы на чуточку сдвинуть свое понимание, что такое счастье. Вот я вам сейчас буду много всего рассказывать, вы потом придете домой, и вы увидите, что в принципе ничего не изменилось в жизни. Все осталось то же самое. Что я живу точно так же, действую практически точно так же. Если у вас произойдут небольшие изменения в жизни, значит, вы проделали колоссальную работу над собой. Потому что направленность жизни, или вектор жизни, или судьба, она настолько сильно зависит от наших прошлых поступков и прошлых желаний, что изменить эту направленность хотя бы чуть-чуть очень трудно. Поэтому мы с вами будем говорить о том, как надо жить. Вот. И я надеюсь, что это как-то на вас отразится. И только отдельные личности из вас смогут очень сильно изменить свою жизнь, если они действительно захотят быть счастливыми по-настоящему. Потому что, вы видите, все люди стремятся к счастью, но все в основном несчастливы. А какая основная концепция, вот мы находимся в состоянии страсти, какая основная концепция, почему? Вот большинство людей считает, почему они несчастливы, в основном. Подавляющее большинство людей считает, почему они несчастливы. Как вы считаете, почему? А? Да, кто-то виноват, правильно? Я, только не я, кто-то другой. Экология там, правительство, семья, окружающие люди. Кто-то виноват, но только не я. Так? Это сидит у нас в крови. Вы можете сейчас со мной поспорить и сказать, что это не так. Но вы приходите домой, открываете дверь и говорите, почему не убрались здесь, почему здесь бардак, почему мне не приготовили, почему то. Я что, в свинарнике должна жить? И так далее. Все. Концепция счастья такова, что кто-то виноват. И это абсолютно, это как бы мы в этом абсолютно уверены, у нас в этом нет никаких сомнений. Веды говорят, при такой концепции счастья счастливым быть просто невозможно. Все психологические консультации, все успокоительные лекарства, все фильмы «Санта-Барбара» и так далее, все, что мы делаем для того, чтобы успокоиться, не поможет нам, если концепция, вот это понимание вещей, которое называется знание закона кармы, если мы эту концепцию не изменим, счастья не будет. Как вы думаете, почему? Потому что невозможно вскопать дерево, копая за огородом. Понимаете? Если вы хотите, чтобы дерево росло крепким, надо копать под ним. Да? Если вы хотите изменить свою жизнь, надо менять себя. Свое дерево надо копать внутри себя. Наша жизнь, мы же страдаем от того, что кто-то плохо делает. Мы страдаем, так? Значит, проблема это наша, если мы страдаем. Или чья-то другая. Два человека находятся рядом. Один ругается, допустим, напротив них. Два человека, один, ну, пьяница лежит. Один ругается на пьяницу, а другой улыбается сострадательно. Господи, до чего же человек дошел, надо ему помочь. Пьяница один и тот же, реакция разная. Почему реакция разная? Потому что разное понимание вещей. Один из этих людей сам был пьяницей, он вылечился. Он как бы прочувствовал, или у него родственник был. Он понял это, как на каком-то примере жизни. Он понял, что это ужасное состояние сознания, что так очень жить очень тяжело. Что этот человек несчастен на самом деле, ему надо помочь. И он хочет ему как-то помочь. Другой ругается, на чем свет стоит. Кто из них будет счастливым? Кто ругается или тот, кто хочет помочь? Уже сразу видно, что тот, кто ругается, это уже несчастье, правильно? Разве это счастье ругаться? Это несчастье. Таким образом, но невозможно сдержать себя. Попробуйте не ругаться. Попробуйте не ругаться, если хочется ругаться. Это невозможно. Таким образом, мы не можем влиять, как, допустим, вы приходите к психологу, и он вам говорит, вы ему говорите, я своего мужа терпеть не могу. Я на него смотрю, меня уже трясет. Он вам говорит, расслабьтесь, сядьте прямо, смотрите мне в глаза, внимательнее смотрите. Вас перестает трясти постепенно, все больше и больше перестает трясти. Вас уже не трясет. Вы приходите домой, смотрите на мужа, вас опять трясет. Потому что это эмоциональное воздействие, есть разные уровни воздействия на сознание. Это называется гипноз, это эмоциональное воздействие. Эмоции успокаиваются и все. Но, оказывается, разум управляет всем, ни эмоции, ни ум, ни разум. Вы что-то прочитали, курить вредно, все, бросаю курить. Эмоциональное напряжение, все, не буду, бросаю курить. Ничего не получается. Почему ничего не получается? Потому что гвоздиком дерево не вскопаешь. Всем управляет разум, а не ум. Умственное напряжение с помощью теоретического знания ничего не меняет в жизни. Нужно какое-то изменение в разуме. Изменение в разуме означает не теоретическое, а практическое знание. Знание о чем? О том, какое счастье слаще. Это знание передается через звук. Мы смотрим телевизор, мы читаем газеты, мы думаем что-то узнать. Но веды говорят, знание передается только через звук. Потому что знание означает то, что связано с разумом, а не то, что связано с умом. То, что связано с умом, это не знание. Это информация, которая ничего не меняет в жизни. Мы очень много знаем, но жизнь остается прежней. Многие люди, которые ходят ко мне на лекцию, они говорят так, они сидят, слушают меня и говорят, так, это я знаю. Как определить, знает этот человек то, что, о чем говорится или нет? Очень просто, если он говорит, это я знаю, значит, он ничего не знает. Потому что знание означает способность слушать. Человек, который действительно что-то знает, ему хочется слушать об этом. Вот смотрите, если из вас есть какой-то человек опытный хотя бы в какой-то науке, дисциплине, если я буду сейчас говорить об этом, вы будете внимательно слушать. Почему? Потому что вы хотите узнать об этом еще больше. Вы чувствуете, что вы знаете, но это так, как знание раскрылось для вас, то вы чувствуете, что оно настолько глубоко, что невозможно все узнать сразу. Я знаю что-то, но я не могу сказать, что я много чего знаю. И поэтому, как хотя бы крупица информации для меня будет полезна, и потом это поможет мне в жизни. Так? Знающий человек действует таким образом, он внимательно слушает, ему хочется расширить свое понимание вещей. Тот человек, у которого информация находится в уме, он не может слушать другого человека. Почему? Потому что у него разум эгоистично настроен. Эгоизм в разуме означает боль при слушании. Я начинаю слушать, и мне не нравится. Ну почему он на себя берет? Почему он там сидит, говорит? Ну почему он на себя берет это? Я не могу это терпеть. Вот. Это означает эгоистично настроенный разум. Невозможно слушать. Таким образом, человек, который думает, я все знаю, это означает, что он ничего не знает. Это означает глупец. Это не мое высказывание, это высказывание вед. Человек, который считает, что он ничего не знает, ему надо узнать еще что-то в жизни, это значит, что он мудрый человек. Поэтому самое первое, что мы должны сделать сейчас с вами, в том числе и я, мы должны настроиться, что мы мало что понимаем. Надо настроиться таким образом, надо попытаться понимать больше. Если мы настроимся таким образом, это состояние сознания называется смирение. И в этом состоянии сознания звук заходит в уши. Легче понять глубину смысла. После лекции не вы сейчас потратили свое время, вы пришли сюда, у вас много забот. 2 часа идет лекция. Вам надо получить знания. Зачем, какой смысл просто ходить? Вы можете после лекции изменить свою жизнь. Для этого надо просто взять и свое вот это самолюбие, которое мешает слушать, взять и куда-нибудь убрать. В результате информация зайдет внутрь, и сразу появится возможность изменить свою жизнь сама по себе. Веды говорят, счастье приходит само, если оно имеет почву в нашем разуме. Потому что счастье, оно приходит через разум. Итак, для тех, кто не был на прошлой лекции, я напоминаю, что у нас есть тонкое тело, которое состоит из тонкого тела ума, тонкого тела разума и эгоизма человека. Центр – это ум. Мы живем в своем уме. У ума есть тонкие чувства, через которые мы общаемся с окружающим миром. Эгоизм – это основа нашего понимания счастья. Есть истинное эго, есть ложное. Истинное эго означает «мне нравится, я уважаю себя за то, чтобы бескорыстно кому-то что-то сделать». Мне нравится это. Я не уважаю себя за то, что я не могу это сделать бескорыстно что-то. Я не уважаю себя за это. Это истинное эго. Ложное эго. Я уважаю себя за то, что я хороший. Я хороший, значит, я уважаемый человек. Если кто-то считает меня плохим, значит, я его не уважаю. Если вдруг меня посчитали плохим, значит, у меня как бы мне сделали плохо, я буду с этим человеком сражаться и так далее. Когда человек находится на платформе истинного эго, ему говорят, ты плохой. Он думает, у него изначальная идея, надо сделать что-то хорошее для этого человека. Ему этот человек говорит, ты плохой. Он смотрит на него, думает, так, это интересно, почему он так считает? Почему он считает, что я плохой? У него нет реакции, понимаете? Если на собаку гавкнуть, она гавкает, это называется реакция ложное эго. Если человек гавкает в ответ на то, что на него гавкнули, это тоже реакция ложного эго. Понимаете, если человек настроен правильно, он действует с позиции истинного эго, то у него нет реакции. Таким образом мы можем проверить, мы сможем мы быть счастливыми или нет. Если мы реагируем сразу в ответ на раздражение, это значит, мы неправильно настроены. А правильный настрой уже зависит от разума. Разум обладает знанием, что такое счастье. Если вы будете абсолютно убеждены, что счастье находится в сфере бескорыстной деятельности, только настраивая себя бескорыстно, я всегда буду испытывать состояние счастья. Если вы будете так считать, то никто не сможет вас вывести из состояния психического равновесия. Это и есть самая высота самоконтроля. Понимаете? Это не означает униженное состояние, как некоторые думают. Итак, мы немножко сделали небольшой ракурс в эту тему. И сейчас мы будем уже говорить непосредственно о том, что такое закон кармы. Закон кармы или закон справедливости говорит о том, что счастье есть. И если те люди, которые из вас присутствуют здесь, считают, что счастья нет в этом мире, это значит, что здесь нечего делать. Потому что, или по крайней мере, вам придется изменить свою концепцию понимания вещей, придется поменять ее, или тогда никакой возможности понять, что здесь происходит, не будет. Если человек, поднимите, кто из вас действительно знает, что счастье есть? Если вы знаете, что счастье есть, то уже вам делать здесь нечего. Потому что вы святые люди, это значит, вам надо поклоняться. На самом деле, знание о том, что счастье есть, означает, что человек находится на очень высоком уровне, на очень высокой платформе сознания, и первым признаком такого человека является то, что его невозможно вывести из равновесия. Никто никогда не сможет его оскорбить. Потому что само ощущение оскорбления означает, что счастья нет. Но если человек действительно знает, что счастье есть, даже когда его оскорбляют, он все равно чувствует, ну счастье же есть, значит нет никаких проблем. Но у вас очень большой процент. У вас очень интеллектуальный город. Такой, почти не было никакой информации, а лекции. Сразу все собрались. Итак, вся карма, или что такое знание о том, что есть счастье, закон справедливости, это закон кармы. Карма переводится с санскрита деятельность, закон деятельности. Деятельность бывает двух видов у нас. Первый вид деятельности означает желание. Наше желание является действием, чтобы вы знали. Вы пожелали чего-то. Это означает, что это сбудется, несомненно. Вы чего-то захотели, вы, допустим, сильно чего-то захотели, это сбудется. Вопрос только когда. Вот. Также, если мы что-то сделали, совершили какой-то поступок, это тоже мы за это понесем ответственность. Почему? Потому что, совершив какой-то поступок, мы возбудили желание окружающих живых существ. Кто-то отнесся к этому поступку хорошо, и в результате этого к нам приходит положительная судьба. Кто-то отнесся к этому поступку, вернее, не отнесся, это неправильно сказано. Кому-то по судьбе от этого поступка стало хорошо, это значит, что от этих живых существ к нам придет счастье, а кому-то от этого поступка стало плохо. Плохо означает, у них появились желания изменить то, что у них сейчас есть. А это значит изменить меня, если я сделал такой поступок. Таким образом, желания окружающих живых существ являются причиной нашей плохой судьбы. Мы поступаем плохо, и кому-то от этого плохо становится. Значит, я получу точно такое же страдание, которое он получил. Потому что желание в этом мире, желание живых существ является непреклонным законом. Веды говорят, весь этот материальный мир был создан только по одной причине, чтобы удовлетворить желания живых существ, которые хотят наслаждаться теми видами счастья, которые существуют в этой вселенной. Веды говорят, что существует бесчисленное множество вселенной, и в каждой из них желания отличаются друг от друга. Если вы извернетесь и как бы сможете пожелать чего-то, чего нельзя сделать в этой вселенной, вы попадете в другую вселенную. Но обычно это не происходит, потому что у нас нет идеи даже, чего там можно желать. Там совсем другая жизнь. Итак, ум, тонкое тело ума, в котором мы живем. Вы где живете? Вы где живете? Ответьте мне. В Днепропетровске. Так, еще какие варианты будут? Какие варианты еще? В физическом теле вы живете. А ночью? Ночью тонкое тело уходит погулять из физического тела ночью. Таким образом, нельзя сказать, что мы живем в физическом теле. Потому что физическое тело, наше тело, в котором мы живем, это не стопроцентный субстрат, в котором мы живем. Ночью тонкое тело отделяется от грубого, иногда гуляет вокруг. Кто из вас летал по ночам вот так вот? Попробуйте полетать в физическом теле, зайдите на 9-й этаж и полетите. Посмотрим, как вы пролетите. А вдруг получится, вот надо попробовать. Итак, в тонком теле можно летать спокойно. Можно махать руками и полетишь в тонком теле. Да, есть такие техники даже специальные. Полет, человек чувствует полет. Это означает деятельность тонкого тела. Но даже в тонком теле только ум способен действовать. Ложное эго, оно просто желает. Разум просто имеет знание, и только ум действует. Поэтому веды говорят, мы живем в своем уме. Вы смотрите на окружающих людей, вы не выходите за сферу своего ума. Вы слушаете окружающих людей, за сферу своего ума вы не выходите. Мы находимся внутри ума, как черепаха в панцире. Мы смотрим на окружающий мир сквозь призму своего ума. Поэтому веды говорят, если ты хочешь быть не дураком, очищай свой ум, чтобы смотреть на окружающий мир чистыми глазами. Ум состоит из характера. Если человек очищает свои качества характера, он вырабатывает все хорошие качества характера, это значит, что он будет трезвыми глазами смотреть на мир. Плохие качества характера искажают зрение. Настроение испортилось, оно сразу, немедленно. Что такое ум? Это сила, влияющая на всех окружающих. Наше настроение испортилось. Что происходит в этом случае? Мы начинаем этой силой влиять на окружающих людей, и они реагируют на нас по-другому. Даже еще не начиная разговаривать, даже еще не встретившись, наши знакомые, у нас портится настроение, уже меняют свое отношение к нам. Поэтому мы думаем, что все сегодня какие-то плохие, нехорошие люди. Оказывается, просто меняется настроение. И это происходит, смена настроения происходит, независимо от нашей воли. Она происходит потому, что у нас в тонком теле ума существует сила, которая называется глубинная память. Глубинная память, она содержит в себе, даже информацию сказать нельзя, она содержит в себе строение всех наших поступков, как бы каркас всех наших поступков и желаний, которые были во всех наших прошлых жизнях. То есть существует сила в глубине ума, которая заставляет нас реагировать определенным образом на окружающий мир. У нас появляется эта сила, она контактирует с планетами, которые движутся вокруг нас, с планетами-звездами. Звезды говорят вершители судьбы. Почему так? Я вам сейчас объясню. Очень просто. Стороны света имеют свой характер, свое настроение. Звезды имеют свое настроение. Стороны света всегда имеют один и тот же характер, они его не меняют. Восток дает знание о счастье. Запад дает знание о страдании. Дальше. Север дает знание о постижении себя. Юг дает знание о том, как стать глупым. Понимаете? Если человек направлен, мысль человека направлена на восток, то он обретает освобождение от всех страданий. Если мысль человека направлена на север, он углубляет свое сознание. Если мысль человека направлена на юг, то он глупеет. Если мысль человека направлена на запад, то он деградирует. Это об этом говорят веды. Мы можем поменять направленность своей мысли. Однако же мы не сможем изменить влияние планет на нас, которые двигаются циклически. Почему же у нас бывает период длительных страданий, который сменяется на период счастья? Почему так происходит? Потому что каждая планета имеет свой характер, имеет тонкое тело ума. Каждая планета имеет тонкое тело ума. Каждая планета, каждая звезда. Они все движутся вокруг Земли определенным образом. Они все смещаются по отношению к Земле определенным образом. И это смещение имеет свой период. Когда планеты встают в определенной комбинации надо мной, то мое тонкое тело ума взаимодействует с тонким телом ума этих планет. Но тонкое тело ума планет намного сильнее, чем мое. Мой ум и ум планеты – это разные вещи. Миллионы раз сильнее планета, чем человек. Поэтому вот точно так же, как мы слабее планеты, мы не можем противостоять своей судьбе. Потому что мы на каждую планету реагируем по-своему. И эта реакция означает нашу греховность или наше благочестие, которое находится внутри нас. В соответствии с теми поступками, которые мы совершали в прошлом, возникает такой момент, когда определенные черты характера, которые из этих поступков, как бы запечатлились внутри нас, определенная комбинация планет эти черты характера возбуждает. Точно так же, как, допустим, вы можете поставить, допустим, перед собой несколько стаканов с разными напитками. И в какой-то момент вам захочется выпить именно этот напиток. Это означает, что произошел контакт. Точно так же этот напиток означает вкус. Вкус означает характер. Вам понравился этот напиток, у вас было такое настроение. Точно так же планета, она влияет на определенные качества характера в глубинной структуре тонкого тела ума. В результате этого у нас вспыхивает какое-то сильное внутреннее побуждение, которое мы не можем остановить. Мы, допустим, приходим домой, и у нас вспыхивает побуждение. Что-то плохо. То есть появляется эта сила, которая влияет на нас. Мы начинаем ходить, искать, что же плохо. Мы еще не знаем, что плохо, но уже плохо. Это очень трудно разделить. Кажется, что я чувствовал, что ты такой-сякой сегодня напился. Я чувствовал еще за дверью. То есть побуждение возникает раньше, но нам кажется, что виноват он. Потому что мы обязательно находим. То есть тут всегда найдет. Мать начинает искать, ей кажется, вот плохо, вот что-то с детьми связано плохо. Она начинает искать, раз, ребенок получил двойку, но я ему сегодня всыплю. Гад такой, испортил мне настроение. Другой момент, день рождения, все хорошо, ребенок приносит двойку, ну ничего, мой хороший, ну я понимаю, учиться тяжело, сейчас век информационный, так и так далее, вот, ну ничего страшного, ну давай будем, сегодня день рождения, уж ладно, я тебя прощаю. Ну это та же самая двойка, что вчера, что сегодня. В чем заключается разница? Разница заключается в побуждении, которое идет изнутри. Одна и та же вещь может вызвать скандал, или на нее не обратит человек внимания. В зависимости от того, какая сила надавит на него, на его сознание. И оказывается, что эти силы, которые давят на наше сознание, есть определенные большие периоды влияния этих сил. Все 9 планет, которые влияют на нас больше всего, имеют свой период влияния от 12 до больше 20 лет. И поэтому всего лишь несколько основных планет будут влиять на всю нашу жизнь. То есть сначала одна, и таким образом 4-5 раз у нас в течение жизни сильно меняется характер. Сильно меняется характер 4-5 раз в жизни. Если кто в старости, он может проследить эти смены. Меня вот тогда-то интересовало то-то, потом стало интересовать что-то другое, потом еще что-то. И так меняется наша жизнь. Вся наша жизнь будет меняться таким образом, сильно меняются интересы и сильно меняется жизнь. Кто-то думает, страданиям нет конца, а кто-то думает, что счастью нет конца. Поднимите руку, у кого счастью нет конца. Есть такие люди? Вот, видите, вот не очень много, есть несколько человек. Знаете, что скоро закончится. Потому что счастье всегда меняется на страдания. Точно так же, вот поднимите руку, у кого страданиям нет конца. Вот чувствуете страдания, и у вас это одинаково, одно и то же, да? Значит, страдания скоро закончатся. Когда человек чувствует, все, дальше больше так жить нельзя уже. Уже вот просто вешаться, все. Ужасная судьба, ужасная жизнь. Это значит, что он находится на пике своих страданий. Дальше будет лучше уже, значит. Все, вешаться не надо. Вот, если человек думает, все, самый пик счастья, все, самый пик счастья, полный зал людей, все слушают, значит, завтра, скоро будет хуже уже, значит, уже будет ухудшаться скоро все. Это означает, так действуют планеты, есть пик счастья, есть пик страданий, и когда человек чувствует максимальное счастье, значит, скоро будет хуже. Понятно, да, идея? Так действует закон кармы. Итак, мы давайте начнем с вами серьезно его изучать. Что же такое закон кармы? Я совершил определенный поступок. По закону справедливости или закону всеобщего счастья, мой поступок означает какое-то действие, направленное по отношению к окружающим людям. Я вроде бы делал все для себя, да? Я никого не имел в виду, я для себя живу, я для себя делал. Но оказывается, нет поступков для себя, их просто не существует. Веды говорят, нет поступков для себя. Вы говорите, я живу спокойно, никому не мешаю. Вы имеете определенное настроение, это тоже поступок. Оно влияет на окружающих людей, за это мы получаем определенные страдания или счастье, в зависимости от того, как наше настроение влияет. Вы, допустим, дома сидите и говорите, отстаньте все от меня, у меня плохое настроение, и мне на вас, на всех сегодня наплевать. Все, пожалуйста, не трогайте меня один день, я от вас, от всех устала. Все, это означает плохой поступок. Такое бывает, что очень тяжело, но мы должны думать, что делать. В этом и знание закона кармы позволяет быть счастливым человеку в любых условиях. Какие бы тяжелые, трудные условия ни были, надо просто углублять это знание. Итак, наше знание о том, что счастье есть, позволяет нам первое что-то сделать. И это действие означает, надо узнать, а что такое счастье? Веды говорят, оказывается, счастье – это гармония. Гармония между окружающими людьми. В корыстном состоянии сознания, веды говорят, гармонии не бывает. Вот когда ты меня будешь любить, тогда и я тебя полюблю. Вот когда ты будешь убираться на кухне, вот тогда я тебе заштопаю штаны. Вот это означает корысть. В этом состоянии сознания счастья не будет. Поэтому веды говорят, можно даже не надеяться, никаких шансов. В таком, если мы так относимся друг к другу, счастья не будет. Счастье находится в сфере бескорыстной деятельности. И сколько у нас силёнок хватит сделать что-то бескорыстно, не боясь последствий, что мне сядут на шею, там кто-то сего. Вот, если мы не боимся этого и сделаем так, значит, счастье придет. Но опять теперь человек делает бескорыстно, ему садятся на шею. Вот. Поэтому человек, имеющий знания, он также изучает, как же делать бескорыстно, правильно. Оказывается, есть разные категории людей, с которыми надо поступать по-разному. У нас будет целый семинар на эту тему. Вот. Достижение успеха в жизни. Как поступать по отношению к этой категории людей, как к этой. Это очень большое знание. Бескорыстие – основа. Но как поступать, как действовать, что такое бескорыстие здесь, что такое бескорыстие там. Это очень большая наука. Итак, плохая карма означает эгоистическая деятельность, любая, не имеет значения. Хорошая карма означает действие, деятельность бескорыстная. Это вывод вед. Теперь мы с вами дальше развиваем эту тему. Тонкое тело ума ведака называется телом желаний, потому что оно состоит из наших желаний. То, чего мы хотели, вот вы, если вы хотите узнать, чего вы хотели в прошлых жизнях, посмотрите на себя, и вы увидите. Чего вы хотели? Тонкое тело ума формирует грубое тело, с помощью которого мы можем наслаждаться в этом мире. Все, что окружает нас, предназначено для нашего наслаждения и для получения страданий. Мы женимся, думаю, это такой хороший человек, он идеальный. Это означает, что я от него получу все наслаждения, которые я хотела в жизни. Однако же, мы не знаем, что этот же хороший человек, от которого я хотела получить максимум наслаждения, мне принесет также и все мои страдания, максимум страданий, которые только существуют. Мы смотрим, такая девушка, такая прекрасная, она так хлопает глазками, очень невинно смотрит на тебя, и она сама красота, доброта, простота и все прочее. Веды говорят, это красота, которая осчастливит тебя в твоей жизни, даст тебе много счастья, ты от нее получишь также все свои страдания. Понять это невозможно в тот момент, когда женишься. Точно так же этот маленький ребеночек, он хлопает глазками, ручками, ножками мотает, он какает очень невинно, все очень хорошо сначала. Потом он вскроет Кузькину маму со временем. Вот это означает, что то, к чему мы привязаны, запомните или запишите, утверждение вед. То, к чему мы сильно привязаны, это приносит нам как счастье, так и страдания. Не думайте, что только счастье. Поэтому наши привязанности мы должны правильно формировать. Если я чувствую сильную потребность в человеке в каком-то, это значит, я должен очень сильно стараться выполнять перед ним свои обязанности, а не сильно стараться от него извлекать, из него вымучивать свое счастье. Ну когда ты мне улыбнешься? Ну когда ты мне улыбнешься? Вот. Не надо ни из кого вымучивать свое счастье, иначе счастья не будет. Надо выполнять правильно свои обязанности, а поэтому надо их знать. Таким образом, все состоит из знания. Как быть счастливым в семье, как быть счастливым с мужем, как быть счастливым с женой. Надо знать, какие обязанности выполнять, для какого результата. Если жена хочет, чтобы муж не гневался, что ей нужно делать? Не обижаться. Кто знал это? Если жена не обижается, муж не гневается. Кто это знал? Что нужно делать, чтобы мужчина знал? Муж поднимает мужчину руку. Теперь что знает женщина, сейчас узнаем. Что сделать мужчине, чтобы жена не обижалась? Женщина говорит теперь. Женщина знает, мужчина не знает. Мужчине надо перестать гневаться, злиться, тогда жена не будет обижаться. Видите? Оказывается, нужно знание. Во всем нужно знание. Итак, тонкое тело – это тело желаний. Оно постоянно меняется. Каждую секунду у нас возникают в голове какие-то желания, и каждую же секунду тонкое тело внутри нашего грубого тела меняется, и оно уже перестраивается на будущую жизнь. Когда ребенок очень маленький, у него тонкое тело очень сильно отличается от грубого. Оно вызывает рост грубого тела. Рост. Это означает желание развиться. Тонкое тело, оно заставляет грубое тело расти. Когда человек приобретает уже почтенный возраст, его тонкое тело начинает превращаться наоборот, оно изменяется уже в другую сторону. Пожилые люди начинают очень сильно думать о своей молодости, им очень сильно нравятся дети. Это значит, что тонкое тело желаний у них уже приближается к детской форме, несмотря на старое грубое тело. Таким образом, тонкое тело желаний меняется гораздо быстрее, чем наше грубое тело. Наше грубое тело просто стареет, а тонкое тело желаний уже к тому времени может начать молодеть. Таким образом, пожилой человек, сильно привязываясь к детям, он уже готов получить новое тело, детское тело. Почему он привязывается к детям? Он хочет уже детского тела, ему надоело в старом теле ходить. Он устал от него. Так вот существуют циклы смены желаний в грубом теле. Существуют циклы. Эти циклы называются перевоплощениями. Итак, мы получаем в момент соединения мужчины с женщиной возникает определенный вкус к счастью. Они испытывают определенный вид счастья. Этот вкус счастья привлекает душу, имеющую разум, нацеленный на этот вид счастья, и тонкое тело ума, совпадающее с кармой этих родителей. Представляете, какой должен быть точный выбор из многих миллионов живых существ. Одно устремляется, если неважно из какой части Вселенной, устремляется в момент их отношений любовных, одно живое существо устремляется к этим родителям. Оно попадает сначала в сперматозоид отца, вот. Потом оно получает фигу с маслом, чаще всего. Потому что мы не знаем, что сам процесс любовных отношений между мужчиной и женщиной означает, что какое-то живое существо должно получить от этого тело. Мы не знаем этого, и поэтому по закону кармы нам фига с маслом тоже обеспечена в будущем. То есть мы будем тоже так же устремляться, уже вот-вот воплотится наше желание. В этом мире мы попадаем в сперматозоид отца, дальше движемся, и потом раз, фига с маслом. Все, приехали. Дальше опять заново. Вот, потом раз, наконец мы воплотились, уже яйцеклетка соединилась с сперматозоидом, уже почувствовал живое существо тело, оно в тонком теле, когда живое существо находится, оно чувствует, вот-вот-вот желание осуществляется, еще не так сильно работает ум-разум, просто идет осуществление желаний, развитие тела, которое необходимо для моей жизни. И через, допустим, 2 недели, когда мама обнаруживает, что там что-то уже развивается, она его кувырк, привет, опять все заново. По закону кармы такая мама получит то же самое. Она тоже так же начнет развиваться, потом улетит опять назад и будет опять развиваться, потом ждать своего нового рождения. Таким образом, вот это называется законом кармы. Вы иногда изучаете, что такое закон кармы, и там вам говорят, улыбаемся вот так, нам в жизни будет так. Оказывается, закон кармы – это другая вещь. Вот такие неприятности, оказывается. Значит, что такое закон кармы? Это знание больше всего направлено на то, как не надо жить. Понимаете, что не надо делать. И это неприятная лекция, зря вы пришли. Эта лекция, она не принесет вам вот такого ощущения, что все так хорошо в жизни. Понимаете? Оказывается, веды говорят, что счастье к человеку приходит не так, как мы думали. Оказывается, что счастье в благости или настоящее счастье, оно приходит только через очищение сознания. Поэтому сначала мы пьем горький напиток, разочарование в том, что у нас в жизни произошло. А потом мы будем пить сладкий напиток того, что мы будем делать дальше. Поэтому я вам принес горький напиток. Надеюсь, что вы потом будете пить сладкий. И когда ко мне кто-то из вас через год, если через два, если я приеду еще, как в этом году ко мне пришли, подходили люди и говорили: спасибо большое. 2 года вас не было, за эти 2 года я попила сладкого напитка счастья. Все в моей жизни изменилось. Несколько человек всего подошли. Я думаю, я для них приезжал, для этих 2-3 человек, которые ко мне подошли. Я не знаю, кто там не подходил, что у него произошло. Но так или иначе, горький напиток пили все. Дай Бог, чтобы попить всем так же и сладкий. Итак, мы жили миллионы жизней до этого, веды говорят. Наше количество жизни огромно. Наша Вселенная живет уже примерно половину своего срока. Количество лет просто биллионы лет. Мы жили в разных телах. Вам, если кто-то экстрасенс скажет, ты третью жизнь живет, скажите ему спасибо. Потому что он вообще не разбирается в этом вопросе. Мы жили в этой Вселенной только биллионы лет. Миллионы, много очень, тысячи, сотни тысяч жизней мы уже прожили в этой Вселенной. Большинство живых существ попали в эту Вселенную с самого начала ее возникновения. Большинство, 99%. Поэтому мы с вами уже жили очень долго, очень много жизней. И все эти много жизней отразились, мы совершали какие-то поступки. Это отразилось на нашей судьбе. Поэтому в карме существует очень... Карма, что такое карма? Мы должны отвечать за все эти поступки в будущем. Понимаете? Почему вы говорите в будущем отвечать? А вы можете сразу вот есть одновременно арбуз и пирожные? Рта не хватит, кто-то может смешать. Но если бы еще больше блюд будет, еще больше, вы не сможете все вот запихать сразу в рот. Точно так же судьба не может ответить сразу на все поступки, на все желания и поступки, которые мы совершаем. Это все копится, мы хотим больше. Если бы у нас не было жадности, если бы мы не делали глупостей быстрее, чем стреляет автомат, тогда бы и карма была, мы бы отвечали за свои поступки бы сразу. Так бывает у святых людей. Когда они уже почти отработали все свои поступки, у них как бы нет за плечами груза никакого. В этом случае святой человек совершает плохой поступок, немедленно приходит ответ. Он получает страдания сразу же за это. Без всяких отклонений, то есть по времени не затягивается ничего. Итак, первый термин, который я вам говорю. Санчита карма означает результаты нашей деятельности, накопленные в прошлых жизнях. Санчита карма. Она вся санчита карма находится в тонком теле ума. Ее не надо искать никуда ходить. Она находится вот здесь у нас внутри. Наше тонкое тело ума содержит колоссальный пласт информации о том, что мы там набедокурили. И веды говорят, что в 7-месячном возрасте большинство грудных детей вспоминают как минимум 500 своих прошлых жизней. Потом, в момент рождения, это все стирается из памяти. Однако же, ребенок до 5 лет способен вести себя так, как он вел себя в прошлой жизни. Последите за его поведением, его языком. Если у него французский акцент, он изучает слова, у него французский акцент, значит, он был французом в прошлой жизни. Если у него английский акцент, значит, был англичанином. И так далее. То есть это можно сразу... Некоторые дети были животными в прошлой жизни, поэтому они живут себя, ведут себя как животные до 5 лет. Они гавкают, мяукают, ходят и так далее. То есть можно определить, кем человек был в прошлой жизни, если до 5 лет он смотрит на своего ребенка. Второй термин – прарабдха карма. Прарабдха карма. Это та часть кармы, которая уже в момент рождения, в момент зачатия ребенка предназначена для того, чтобы быть отработанной в течение той жизни, которой мы живем. Оказывается, когда душа соединяется с яйцеклеткой, и в тот момент, когда оно входит в это тельце, маленькое тельце, которое состоит из одной клетки всего, из двух, сперматозоида и яйцеклетки, в этот момент душа обретает не только грубое тело, которое содержится в этой клетке, она обретает также всю Вселенную, всю материальную. Что происходит в этот момент? Тонкое тело в этот момент соединяется с грубой материальной природой. И в этот момент происходит такой сильный удар по маленькой, вот этому маленькому тельцу происходит сильный удар. И на тонком теле ума отпечатывается состояние всех планет, всех сторон света, состояние Земли в этот момент, состояние матери в момент зачатия ребенка. Все это отпечатывается на этом маленьком тельце, и поэтому момент зачатия немедленно определяется количество жизни, прожитой в этом теле. То есть наш момент смерти уже заранее известен, момент зачатия, так говорят веды. То есть этот цикл жизни или орбита нашей жизни, она неизменна. Даже если человек кончает жизнь самоубийством, он в тонком теле будет находиться рядом с теми же людьми. Он будет ложиться с ними спать, точно так же рядом, вставать. Он будет рядом с ними садиться кушать. Но это все будет происходить в тонком теле. Так как он лишил себя возможности действовать в этом мире, поэтому он не сможет не сделать ни одного движения, ни одного действия. Он будет все проходить только в тонком теле. Это ужасное страдание. Ужасное страдание. И когда этот закончится период, он перейдет в твоем тонком теле уйдет в другое место. Потому что тонкое тело не умирает. Его можно получить в момент вхождения в эту вселенную и оставить в момент выхождения из этой вселенной. Тонкое тело трансформируется в соответствии с нашими желаниями. Тонкое тело никогда не умирает. Мы живем в тонком теле. Вы чувствуете себя сейчас? Я такой-то, такой-то, я так-то, так-то. Эти ощущения себя, это означает деятельность ума, деятельность тонкого тела. Эти ощущения не умирают. Таким образом, мы не имеем смерти. Умирает только грубое тело. Грубое тело умирает каждую секунду. Каждую секунду оно умирает. Вот секунда прошла, вы уже в другие. Вы думаете, что тело то же самое, оно меняется постоянно, оно стареет каждую секунду. Каждую секунду тело уже другое. 7 лет прошло, тело полностью, все клетки, все атомы, все в теле меняется полностью, вообще другое становится тело. Мы себя чувствуем теми же самыми. Вы секунду назад себя другими чувствовали, нет? Теми же самыми, так? 2 дня назад теми же самыми чувствовали себя? Да. Это значит, что я не грубое тело, я ум. Мы живем в уме. Мы чувствуем себя как ум, но мы считаем себя телом грубым. Считать себя грубым телом – это самое большое невежество. Все виды депрессии, которые возникают в состоянии у человека, в сознании человека, связаны с тем, что он считает себя телом. Потому что тело постоянно стареет, и ощущение старения, душа, она бессмертна по своей природе, она не может стареть, у нее нет такого понятия внутри. Поэтому, когда тело стареет, душа смотрит на себя как бы в зеркало и видит, стареет, процесс старения, это невыносим. Для души невыносим. Поэтому себя нельзя считать телом. Это первое знание человеческой формы жизни. Разумное существо должно понять, что оно не это тело, что оно не тело, что стареет тело, я не старею. Душа с тонким телом просто копит желание, оно не стареет. Однако же человек, который отождествляет себя с телом и думает, что я старею, мне стало хуже, я уже совсем пожилой человек там и так далее. Это все так, тело пожилое, да, но душа остается той же самой, тело тонкое, тело тем же самым, поэтому нет причин печалиться. Если мы могли радоваться в маленьком теле, почему бы нам не радоваться в большом теле или в старом теле? Почему мы не можем радоваться в старом теле? Веды отвечают на этот вопрос очень просто. Потому что мы считаем себя старым телом. Как можно, считая себя старым телом, радоваться? Это невозможно. Поэтому веды говорят, оторвись от этой идеи, не считай себя телом. Хотя бы начни считать себя тонким телом, мы должны считать себя душой. тогда вообще все страдания уйдут. Но считай себя хотя бы тонким телом, и тогда страданий будет намного меньше в твоей жизни. Так говорят веды. Хотя бы тонким телом себя считай. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Итак, существует прарабха карма. Это означает, что в момент зачатия происходит удар по всех окружающих планет. И в этом ударе определенная часть тонкого тела ума, она как бы реагирует больше всего на то состояние, которое существует в мире сейчас. И человек способен унести страдания и счастье за определенный промежуток времени, который ему выделен на жизнь, всего лишь определенное количество. Это называется прарабха карма. Сколько мы можем прожить судьбы в определенный промежуток времени? Можем мы увеличить количество прожитой судьбы в течение нашей жизни или уменьшить? Как вы считаете? Можем. Количество времени прожитой жизни в той ситуации, в которой мы находимся, мы можем изменить или нет? Нет. Судьбу, количество судьбы мы можем изменить. Количество времени нет. Как изменить количество судьбы? Веды говорят, чем больше человек делает бескорыстных поступков правильно, с позиции знания, чем больше бескорыстных поступков человек делает, тем больше судьбы он проживает за то же самое время. Чем больше эгоистических поступков человек делает в течение жизни, тем меньше судьбы он проживает за то же самое время. И мы знаем, что значит жизнь прожита напрасно. Зря, когда человек в момент смерти, происходит такой интересный феномен. Тонкое тело ума начинает постепенно углубляться. То есть наши чувства, они были направлены вовне. Теперь у человека перед смертью есть определенный симптом. Перед смертью человека начинает в какой-то момент перестает интересовать то, чем он занимался в жизни. Ему становится неинтересно. Ну, говорят, ну смотри, дом-то не достроен. Он говорит, отстань от меня, какой дом? Это значит, ему осталось жить всего несколько дней. Так бывает. Чувства сворачиваются внутрь. И человек начинает думать о чем? У него объединяется вся жизнь в один сгусток психический, и он начинает думать, что жизнь прожита зря. Это означает, что он жил эгоистично. Второй вариант. Все то же самое происходит, и он чувствует, жизнь прожита не зря. Это значит, что он жил не для себя всю жизнь. Таким образом, смерть является экзаменом жизни. Существует 4 вида смерти. Когда человек умирает в состоянии счастья, несмотря на то, что он испытывает какую-то боль, это значит, что он прожил жизнь не зря. Это значит, что он отправляется на высшие планеты после своей смерти. И это значит, что такой человек не был эгоистом в своей жизни. Дальше, если человек чувствует сильные метания в момент смерти, он что-то не доделал в жизни, это значит, что он находился в страсти, не в благости, как в первом случае, а в страсти. И это значит, что в следующей жизни он родится где-то опять, в нашей галактике, на средних планетных системах, на которых мы живем, может быть, даже на Земле, может быть, и даже рядом с нами. Такое не исключено. Если человек в момент смерти испытывал жуткие страдания, он просто выл, кричал, плакал и больше ничего, это значит, что человек в следующей жизни попадет на низшие планеты, это значит, что он жил только для себя и вообще никого не хотел иметь в виду в своей жизни, он делал только одни пакости всем, это значит, что он попадет на низшие планеты и будет испытывать одни только страдания. Так действует тонкое тело желаний в зависимости от вкуса к счастью. И так существует, и есть 4-й тип людей, которые жили для Бога и бескорыстно абсолютно себя вели. Они освобождаются от и тонкого, и грубого тела одновременно. Они теряют тонкое тело и отправляются в духовный мир, где они живут в духовном мире, где время действует совсем по-другому. Здесь время заставляет нас стареть все время, а там время, то есть оно нас сгибает, оно заставляет нас чувствовать несчастными время здесь в материальном мире. А в духовном мире время постоянно увеличивает состояние нашего счастья, непрерывно. Там нет такого вот циклов, там постоянно непрерывное увеличение счастья, и поэтому там не существует смены тела. То есть тело в одном и том же состоянии находится. То есть, мол, вечной юности, состояние вечной юности, так описано в Ведах. Криаман карма. Следующий вид кармы. Это та карма, с помощью которой мы действовали в этой жизни. И это та карма, которая будет откладываться на будущее воплощение, криаман-карма. Оказывается, мы копим карму, также живя, совершая поступки какие-то. И существует также четвертый вид кармы, агами-карма. Это карма, удивительный вид этот кармы, агами-карма. Это та часть кармы, которая в нашей жизни, вот в этой жизни, в которой мы живем, вообще никаким образом не проявляется. Вот это самое ужасное, которое только есть в нашей жизни. Это то, что мы не знаем, что нас ждет в будущей жизни. Потому что этот вид агами-кармы может проявиться только в следующей жизни и все. И в этом случае на нас может навалиться столько бед. То есть это может быть очень ужасная карма какая-то, понимаете? И они могут навалиться на нас в силу своих прошлых поступков, которые мы просто не должны отрабатывать в этой жизни. Однако же, если человек совершает много добрых дел, что происходит с ним? Его дорога судьбы или карма начинает уплотняться. И в результате у него начинает появляться много страданий. И отсюда сразу критика этого понимания, что есть счастье. Люди говорят, добрым людям очень много не везет. У них жизнь очень насыщенная, напряженная, она тяжелая. А злым людям хорошо жить. Они живут в свое удовольствие, и у них нет проблем. Оказывается, человек, который живет для себя, он застывает на чем-то. Застывая на одном событии, он не переходит дальше. Ну, допустим, он поднялся на вершину, вот давай теперь разберем, что такое дорога судьбы. В дороге судьбы есть вершины. Будем считать, что это как бы счастье. Допустим, вершины, то есть подъемы означают трудности, а спады означают легкость, что-то хорошее, счастье. Итак, человек, допустим, идет с горки, и он остановился на этом пути, он начинает жить для себя, ему хочется жить для себя, делать все для себя. В результате что происходит? Он не движется дальше. Он не хочет, он говорит, мне и так хорошо. Он не движется дальше. Что происходит с ним? Или он движется очень медленно. Что происходит с ним? Он привлекает все свое благочестие из прошлого. Мы по желанию можем все свое благочестие из прошлого привлечь к себе. И такой человек наслаждается, он говорит, я хочу денег, мне наплевать на всех, я хочу денег, еще больше денег. Вот, и к нему приходит все, что он сделал бескорыстно в своих прошлых жизнях, все это сгущается, собирается к нему. И он что делает? Он прожигает просто это. Это называется прожигание своей судьбы. Он никого пользы не приносит, он просто наслаждается. Понимаете, он прожигает свою судьбу. Потом наступает такой момент, когда благочестие, которое он может использовать в этой жизни, кончается. В результате, в один прекрасный момент он чувствует, все, приехали, счастье кончилось. И он чувствует, что наступают страдания, жить становится очень плохо. Понимаете? Таким образом, человек, который не совершает бескорыстных поступков в своей жизни, он живет напрасную жизнь. Он не сможет двигаться по своей судьбе вперед. И если вы видите, что такой человек постоянно купается в счастье, не думайте, что он счастливчик. Он просто прожигает всю свою жизнь, прожигает напрасно свою жизнь. Другой человек, он совершает много благочестивых дел, он идет по своей судьбе вперед. Это значит, что у него будет больше подъемов и больше спадов в жизни. Он проживает больше жизни за одну жизнь. Он прожигает, он сжигает свою карму, он идет быстрее, чем остальные люди. Он совершает много хороших поступков, жизнь сгущается, очень много событий в жизни происходит. Он идет вперед по своей судьбе быстрее. Как можно идти по своей судьбе быстрее? Только с помощью знания. Мы по своей природе, рожденные на земле, не можем жить бескорыстно сами по себе. Жизнь заставляет нас жить корыстно. Судьба заставляет нас жить корыстно. Это насилие. Мы будем говорить о том, что такое деградация. У нас существуют враги или силы, которые заставляют нас стать эгоистами. Вы говорите, не обманешь, не проживешь. Опыт жизни. Опыт жизни означает насилие. Сначала мы хотели жить, что-то делать для других, но потом жизнь заставила нас обманывать. Мы не можем, не обманывая, зарабатывать деньги там, не можем делать то, делать все. Это означает, судьба надавила на нас своей грязной силой. И это означает не то знание, которое принесет счастье. Оказывается, есть знания, которые приносят счастье, и знания, которые приносят страдания. Человек должен вырваться из этой силы, из этого влияния эгоизма. Мой муж плохой, мой муж плохой. Чтобы этот очкарик не говорил, мой муж плохой. Из-за него, и поэтому я плохо живу. Это знание, это тоже знание, потому что ведь есть факты, подтверждающие это. Но оказывается, знание не приносит счастья, его надо преодолеть в своем уме. Вот эта способность преодолеть этот вид знания означает не что иное, как сделать шаг по дороге судьбы вперед. Как идти вперед по своей судьбе, и не тащить, чтобы время тебя тащило, а самому идти вперед. Надо иметь знание, что такое счастье, как правильно относиться к жизни, как правильно относиться к людям. Мы не сможем сразу это делать, но надо тренироваться. Как поется в той песне, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Можно переначить. И тот, кто знанием о счастье по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, существует дорога судьбы. Существует сила времени, которая толкает нас вперед по этой дороге судьбы. Таким образом, мы будем все равно двигаться вперед. Если человек не хочет двигаться вперед, он тормозит, он говорит, мне и так хорошо, я не хочу вперед. Это значит, что он не имеет знания. Он эгоист, он хочет жить для себя. Значит, его судьба, его время, сила времени будет носом по этой дороге судьбы вести носом. Он будет носом по ней ползти. Это означает жизнь в невежестве. То человек не хочет, просит пить. Кончилось у него все, уже счастье, вот он выпил, у него благочестие кончилось, наслаждаться водкой уже поздно, потому что семья разваливается, болезни наваливаются, работа разваливается, все. Кончилось водочное счастье его. Кончилось. Но он не хочет. Он говорит, нет, я буду продолжать пить. Все, судьба будет, значит, дальше тащить носом такого человека, он будет испытывать все больше и больше страданий, несмотря на то, что он этого не хочет. И оказывается, что судьба всегда нас будет бороздить носом в одном определенном случае. Это определенный настрой, я вам сейчас скажу. Этот настрой не что иное, как у меня в моей жизни есть несправедливость. Это значит, что судьба уже носом нас тащит по жизни. Ведь кому приятно, когда его носом по жизни бороздит он носом по дороге судьбы своей? Означает несправедливость, он воет. Но почему вот такая несправедливость возникла? Потому что человек не хочет принимать трудности жизни. Их надо принять. Точно так же, как человек несет тяжелую сумку. Вот смотрите, два варианта. Вы несете тяжелую сумку. Даже не будем говорить тяжелую сумку. Будем говорить ребенка. Один вариант, вы несете своего ребенка, тяжелая ноша или легкая? Легкая, ну свой ребенок, хорошо, уже 15 килограммчиков, классно, уже большой. Все, очень тяжело, но приятно. Второй вариант, чужой ребеночек, заставили понести, уже 15 килограмм, сами нести не могут. Вот, ноша тяжелая, чужой ребенок. А еще хуже чужая сумка. Чужая сумка вообще тяжело нести. Своя сумка как-то можно нести, но чужую совсем невозможно нести. Итак, может жизнь быть тяжелой, но счастливой. Это означает, что мы принимаем трудности жизни. Да, у меня муж алкоголик. Такова моя трудность жизни, ничего страшного. Я могу быть счастливой? Очень трудно, потому что штангу поднимать очень трудно. Однако же, можно быть счастливым даже под штангой. Вы знаете, там они прыгают даже вместе со штангой, когда поднимут. Вот, можно быть счастливым. Очень трудно, как стать счастливым вместе со штангой. Для этого надо иметь знание о том, что происходит в этот момент. Если я чувствую, что в этот момент отрабатывается моя плохая карма, что я страдаю не зря, а именно почему не зря, что значит карма? Оказывается, в этот момент, если я так понял, значит страданий уже не будет, все. Если знание пришло, что я страдаю не зря, все, страдания кончились. Вот поймите, что страдаете не зря, и страдания кончатся. Поймите, что печень болит не зря за мои плохие поступки. Страдание кончится, печень будет болеть, страданий не будет. Счастье придет. А потом печень вылечится сама, быстрее. Почему? Потому что сами страдания или непринятие своей судьбы означают увеличение плохой кармы. Я не принимаю пьяницу мужа. Это значит, что моя плохая карма увеличивается. Оказывается, что женщина, которая... Женское тело предназначено для отработки кармы. Мужское тело предназначено для накопления кармы. Мужчина пьет, ему все равно. У него все нормально в жизни. Если хочешь, сама пей. Нет проблем. Вот, мужчина пьет, у него все хорошо, а жена думает, ну я тебе, не знаю, что. Вот, и она чувствует, что какая-то несправедливость, она страдает, он пьет, он гуляет, пьет, она страдает от этого, она чувствует несправедливость. И она думает, вот тебе ты ответишь обязательно за то, что ты так делаешь, обязательно ответишь. Вот, мне плохо, но ты ответишь за это. Она так думает постоянно. Они привязываются друг к другу со знаком минус, в ненависти. Это называется привязанность к ненависти. Что происходит в следующей жизни? Так как они привязываются, тело желаний жены состоит из чего? Из ненависти к своему мужу. Тело желаний мужа состоит из чего? Из ненависти к своей жене, которая не дает жить спокойно. Вот, в результате этого они меняются телами. В следующей жизни они опять встречаются вместе. Вот. Мужчина становится женщиной, он страдает от своего пьяного мужа, а пьяным мужем становится женщина, которая пьет в это время уже. Таким образом, если у вас всю жизнь пьет муж, это значит, с прошлой жизни 100% вы пили сами в мужском теле. 100%. Таков закон кармы. Ничего не сделаешь. Теперь... Мой ребенок не хочет меня слушаться, не хочет, он живет по-своему. Почему я должна жить для него? Почему я должна все это для него делать? Почему я должна? Оказывается, что это означает, что человек не отдал свои долги в прошлой жизни. Этот ребенок – это тот, кому мы должны. Мы что-то задолжали, и ровно столько страданий, сколько мы получаем от этого ребенка, мы столько должны ему. Мы что-то должны, он родился нашим ребенком, будете сосать кровь. Это не значит, что он плохой. Надо принять условия судьбы. Это мой родной человек, близкий, который надо мной издевается по законам моей судьбы, потому что я ему что-то задолжала в прошлой жизни. Ну и что? Ничего страшного, он же мой ребенок, он хороший. Просто так судьба складывается, что у нас с ним не строятся отношения. Вы же видите, что бывает. Ребенок не может со мной хорошо относиться, но с папой он нормально относится. С мамой плохо, с папой нормально. Значит, он не всегда такой плохой. Ведь он уже может быть хорошим, почему-то со мной именно плохой. Это значит, что я ему что-то должна. Надо отдавать долги, господа. Надо отдавать долги. Это называется законом кармы. Человек, который понимает этот закон, не может страдать. Веды говорят, страдания заканчиваются для него. Все страдания возникают от отсутствия знания. Некоторые люди... Родившись в женском теле, не понимают, что они живут в женском теле. До 40-50 лет они не понимают, что живут, а потом уже поздно понимают. Пора уже менять тело скоро уже на мужское. Итак, что значит человек не понимает, что он живет в женском теле? В женском теле как человек должен, как женщина добивает своего? С помощью смирения. Женское тело предназначено для того, чтобы смиренно улыбаться, говорить... Пожалуйста, делай, как считаешь нужным, но меня не обращай внимания. Если так поступишь, мне будет немножко плохо. Все, он так никогда не поступит. Это называется женское воздействие на сознание. Мужчина будет действовать так, как жена хочет, если она действует согласно своей женской природе. Если мужчина так скажет своей жене, делай, как хочешь, мне от этого будет плохо. Это означает, что он пока еще не очухался от своего прошлого женского тела. Понимаете, этот феномен существует. Поэтому существует правило воспитания детей. Чаще всего меняется тело. В следующей жизни тело меняется. И дети, девочки чаще всего ведут себя как мальчики. Они бросаются камнями, там дерутся со всеми. Потом постепенно они осваивают женское тело, начинают вести себя как девочки. Но веды говорят, надо все знание для детей, надо не изучать им математику, там, физику, надо им изучать, в каком теле ты находишься, как жить в этом теле. Надо изучать людям это в первую очередь, чтобы до полового созревания уже было знание о том, что такое женское тело. Мальчику тоже надо изучать, что такое мужское тело, иначе он счастья в этом теле не получит. Мужчина может, это же не мужское поведение. Оно не принесет счастья. Понимаете, это очень важный момент. Это означает знание, что такое карма. Мы об этом сегодня должны с вами говорить. Существует три основных видов кармы. Существует карма, то есть это уже подразделение кармы. Оно тоже называется карма. Карма означает благочестивая деятельность. Человек изучает, что такое знание. Он понимает, что сам он не может понять, как правильно действовать. Надо изучать. Он находит источник знания. Источник, как отличить разумных людей от неразумных, как вы считаете? Разумные люди имеют источник своего знания, с помощью которого они действуют. Неразумные люди не имеют. Все, очень простое отличие. Если человек прочитал ОБС, одна бабка сказала, в газете там что-то прочитал, о, доктор, вам мне вопрос, они мне задают, доктор, а вы знаете систему такого-то, такого-то? Я говорю, когда она была создана? 5 минут назад. Я говорю, в чем она заключается? А вот оказывается, все ученые, все веды, все писания прошлого, они ошибались. И вот один человек с помощью инопланетных контактов, с помощью очищения своего сознания, с помощью самого себя, внутри самого себя, вот обнаружил, что на самом деле вот так. И про него написали в газете. Все. Это означает глупость. Почему? Потому что знание должно основываться на точных фактах. Надо основываться на том знании, которое сделало многих людей совершенными. Надо основываться на том знании, которое способно объяснить все моменты жизни. То есть мы должны искать истину, знание, которое, на котором можно полагаться. Если человек находит такое знание, то он может действовать с позиции кармы. Что такое карма? Это деятельность, которая приносит только счастье. Карма означает деятельность, которая приносит только счастье. Он действует, он знает, как нельзя делать, все. Если он даже поступил неправильно, он раскаивается. Иногда судьба заставляет поступать неправильно, потому что она давит на наши мозги. Она заставляет, человек идет и употребляет наркотики, человек идет и пьет, идет и изменяет. Но потом приходит и раскаивается, надо обвинять такого человека в чем-то или нет. Нет, потому что на него судьба надавила. Он как марионетка в руках судьбы. Планеты заставили его это сделать, но он раскаялся, он отработал свою плохую судьбу. Человек, который не простил его, отработал свою плохую судьбу? Нет. Он копит, потому что его близкий человек изменил ему, потому что ему было положено по судьбе, потому что он заслужил этого. Но если близкий человек раскаялся, близкий человек отработал свою судьбу? Да. Тот, который не простил, отработал? Нет, в этом вся проблема. Мы этого не знаем, мы этого не знали. Оказывается, знание, оно стоит выше всего. Мы должны знать многие вещи, чтобы жить счастливыми. Мы должны это все знать. И карма, деятельность, которая приносит счастье, основывается только на знании, не на наших домыслах, что там нам одна бабка сказала, что в газете написали, что мы по телевизору увидели. Настоящее знание проверено тысячелетиями. Оно нельзя быть дешевыми людьми. Не принимайте то знание, которое возникло 5 минут назад. Оно не проверено временем. Веды говорят, есть силы добра, которые не позволят знанию возникнуть 5 минут назад. Они говорят, будьте спокойны. Мы это знание, которое мы даем, мы вам подтверждаем постоянно, что оно было всегда. В нем есть своя история, у него есть свои корни, у него есть ответы на все вопросы. Пользуйтесь древним знанием. Пользуйтесь Библией, пользуйтесь Кораном, пользуйтесь ведами. Не пользуйтесь всякой гадостью, которая возникла 5 минут назад. Так говорят веды. Веды предсказали рождение Христа там, и так далее. То есть различные писания, они все, возникновение мусульманства, возникновение ламаизма, буддизма, все это предсказано в ведах. Можно пользоваться древними знаниями, веды говорят, не надо пользоваться глупостями. Только разумный человек способен это понять. Викарма. Эта деятельность основана на собственных домыслах. Допустим, я считаю, что это добро, и иду, и поступаю. Нигде не описано, что это добро. Я не знаю, добро это или зло то, что я делаю. Все согласно с моему внутреннему убеждению. Смогу я сделать добро в этом случае или нет? Даже сделав добро, правильно поступив, я все равно ошибусь. Почему? Потому что я к этому сделаму неправильно отнесусь. Допустим, я иду в церковь, отдаю деньги. Я не знаю, как правильно это делать. Я хочу отдать деньги в церковь. Я отдаю, и потом, отдав деньги, я думаю, вот классно, теперь я хочу машину. На то, что я Бог, Бог, я тебе помог, теперь ты мне помоги, я машину хочу. Это называется викарма. Отвратительная деятельность, которая приводит к страданиям. Разве вы это знали? Разве возможно сдержаться от своего эгоизма? Всегда, даже совершая хорошие поступки, мы воспитываем своих детей. Мы делаем для них столько добра. И если человек привязывается к этой деятельности и не делает это бескорыстно, то потом он начинает думать, а что делают для меня мои дети? И эта идея сама по себе, она гложет человека, она делает из него невротика. Он начинает говорить своему сыну, почему ты не поступаешь в институт, почему ты то, почему ты все, почему ты не хочешь жениться прямо сейчас? Почему? Ты должен это сделать прямо сейчас. Это все означает, что мы хотим плодов. Я тебя воспитывал, я тебя учил, ты теперь должен поступать в институт. А ему по судьбе не положено сейчас поступать в институт, у него что-то другое должно быть. Мы не можем дать ему свободы выбора, он начинает злиться на нас и ненавидит своих родителей за это. Он говорит, все, я не хочу иметь ничего с своими родителями общего, они меня не понимают. Это означает сильная привязанность к плодам. Я хочу ответа. Если мы хотим ответа, значит будут страдания. Разве мы это знали? Мы вроде бы действовали бескорыстно, а результат – страдания. Поэтому веды говорят, даже хороший поступок, не имеющий под собой платформы, почвы, знания, приносит плохие плоды. Я вылечился, допустим, от болезни, там, от рака легких, допустим, я очень сильно радуюсь. Я счастлив, я ура, я вылечился от рака легких. Результат? Преждевременная смерть. Почему? Потому что если ты вылечился для от рака легких, это не предназначено для того, чтобы очень много радоваться. Это предназначено для того, чтобы что-то сделать еще в своей жизни. Не для наслаждения это предназначено, а для еще большей деятельности. Для того, чтобы ты эту силу, которую ты приобрел от выздоровления, ты направил для того, чтобы помочь людям, для того, чтобы сделать их счастливыми. Но ты только радуешься от этого и все. Результат – преждевременная смерть. Несчастный случай. Разве мы это знали? Таким образом, человек не может поступать хорошо, не имея знания. Викарма означает деятельность, не основанная на знании. Любая деятельность, не основанная на знании, приводит к страданиям. Даже благотворительность. Мы сегодня накормили пельменями 500 человек, и они при этом пили пиво. Викарма. Приносит отрицательные плоды. Тот, кто накормил 500 человек пельменями и пивом, будет деградировать. Потом его 500 раз подряд будут кормить пельменями и пивом, независимо от его желания. Когда он этого уже не будет хотеть. Ему будут впихивать эту пищу. Потому что мясо, мясная пища означает страдание. Веды так говорят, веды. А спиртное это тоже... Что такое спиртное? Спиртное это сила, которая не дает возможности развиваться разуму. Спирт забирает силу у разума. Человеку становится слабый разум. Спирт забирает силу. Человек не сможет уже изменить свой вкус к счастью. Он привязан уже к спирту, это для него счастье. Все. Сила разума пропадает. Как определить, сильный разум или нет? Сильный разум способен поменять свой вкус к счастью, направить вектор счастья в нужном направлении с помощью знания. Он меняет свое понимание вещей. Сильный разум. Все, я жил неправильно, теперь я буду жить правильно. Я хочу и буду. Сильный разум. Слабый разум невозможно поменять. Я знаю, что так жить лучше, но я не могу. Означает слабый разум. Как усилить разум? Надо перестать выпивать. Как перестать выпивать? Скажите, кто знает. А? Совсем. Кошмар. Так, еще какие ответы? А? любить. Неправильный ответ. Любить сразу человек не может. Нечем любить пока. А? Ну, оттуда его взять, с неба, что ли, более высокий вкус? Есть сила, которая дает возможность бросить пить. Как эта сила называется? Эта сила называется общение, господа. Эта сила называется общение. Человек, который понимает эту величайшую мудрость, он который способен себя своими ногами повести туда, где говорят о более высоком вкусе, как уже сказали, более высокое понимание счастья. Такой человек не будет напрягаться для того, чтобы бросить пить. Ему самому перехочется. Самому перехочется. Это означает понимание, что такое знание. Как бросить курить, точно так же. Позитивное только общение дает самую большую возможность изменить свою жизнь. Только общение и больше ничего. Хоть кодируйся, хоть не кодируйся, хоть что делай. С теми, кто знает, что такое счастье лучше, чем я. Вы сейчас скажете, а я лучше всех знаю, что такое счастье. Ну и нет проблем тогда, тогда вам не нужно общение. Плывите по течению, как говорит Кашпировский. Человек, который считает, что он лучше всех знает, что такое счастье, это значит, его разум закрыт. Его сила разума слаба, потому что сильный разум способен понять, что вкус к счастью бывает еще выше, чем у меня. Ведь если есть что-то такое, что-то высокое, есть ведь что-то еще выше, правильно? Вы согласны со мной? В этом мире все имеет бесконечную природу. Нет ничего самого высокого. Есть что-то выше, так? Но человек, который говорит, я лучше всех знаю в этом вопросе, это значит, что он просто глупец. Потому что он ничего выше себя не видит. Таракан, который ползает по полу, веды говорят, таракан, который ползает по полу, он считает себя самым умным в этом регионе. Каждый суслик у себя на поле агроном. Он считает себя самым умным. Он когда ногу увидит, он считает это явлением природы. Он не понимает, что там есть высший разум, чем он. Он бежит, он думает, гром и молния. Он бежит оттуда, от этого места. Так мы тоже можем быть, как тараканы. Мы думаем, что все, что нас окружает, солнце, небо, дождь, все это является явлениями природы. Мы не понимаем, что это все управляемо. Управляется какими-то высшими силами. Если они управляются, почему же они тогда нами не пользуются? Потому что они более бескорыстны. Более бескорыстие, больше бескорыстия рождает больше разумности. Они рождаются на высших планетах, там нельзя вести себя корыстно. Поэтому они способны управлять Вселенной. Есть 33 миллиона личностей, которые управляют Вселенной. Веды говорят, их 33 миллиона всего, так мало. Они управляют всей Вселенной. Они абсолютно бескорыстны. У них корысти в миллионы раз меньше, чем у нас. Поэтому они не пользуются нами. Они поэтому дают нам возможность жить здесь и не трогают нас. Понимаете? Вот причина в чем заключается. Но это не значит, что их нет. Все управляемо, все имеет свое. Невозможно, даже машину отпустишь, она без управления упадет, врежется в столб. Что вы видели в этой жизни неуправляемого? Что можно в этой жизни увидеть, чтобы само по себе существовало? То, что сделал человек, все должно иметь управление. То, что мы сами сделали, все, а то, что мы не сделали, извините меня, это значит, что уже управляется чем-то другим. Это не просто, как у нас ученый говорит, автоматически все это происходит. Автоматически. У тебя стул как по кишечнику идет? Доктор на наук по изучению энтерологии. Доктор, профессор энтерологии. Извините, профессор энтерологии, скажите, пожалуйста, вы наблюдаете, как ваш стул идет по вашему кишечнику? Вы можете регулировать этот процесс? Он говорит, этот процесс протекает автоматически. Он все знает. Как что значит автоматически? Нет в этой жизни автоматических процессов. Мы не знаем, какая сила заставляет кишечник по кишечнику идти стул. Мы не знаем даже этого. О чем говорить больше? Мы не знаем даже этих вещей. Какая сила? Кто управляет этим процессом? Оказывается, есть сверхдуша. Веды говорят, что помимо нас в теле еще существует одна личность, которая называется Бог. То есть верховная личность Бога распространяет себя точно так же, как солнце, на всех живых существ одновременно. Распространяет в каждое тело для того, чтобы управлять этим телом в соответствии с нашими желаниями. Оно все устраивает нам. В нужный момент происходит половое созревание, в нужный момент происходит то, сё. Всё происходит само собой, как кажется, но на самом деле всё происходит не само собой. Итак, существует ещё акарма. Акарма означает, что человек перестаёт действовать в этом мире совсем. Вот если я лягу и буду лежать, это будет акарма или нет? Нет. Потому что голод, дети начнут помирать с голоду. Вы возьмите, лягте и думайте, если я ничего не делаю, значит никакой кармы не происходит, значит я ничего плохого не совершаю, значит будущее мое светло. Но в это время дети начнут помирать с голоду. Это означает действие или бездействие? Действие, ведь дети-то с голоду помирают, значит действие. Таким образом, акарма или отсутствие деятельности в этом мире возможно только в том случае, если вы действуете с духовной платформы. Не в материальном мире вы действуете, а в духовном. Можно в материальном теле действовать как в духовном мире? Можно. Для этого достаточно просто начать говорить «я желаю всем счастья». Бескорыстно. Вы желаете всем счастья? Это деятельность уже нематериальная. Если вы это делаете, бескорыстно. Но как развить себе бескорыстие? Как сделать так, чтобы корысти не осталось? Для этого надо контактировать с бескорыстными живыми существами. А на Земле все корыстные. Все, кто живет на Земле, корыстные. Да как же тогда стать бескорыстным? Какое общение поможет стать бескорыстным? Веды говорят, только один способ. Если человек способен общаться с Богом, тогда он приобретает бескорыстие, и тогда он обретает способность иметь духовное общение, а не материальное, которое освобождает его полностью напрочь от материальной кармы. И это знание о том, как духовно, а не материально общаться, называется духовным знанием. Веды говорят, что духовное знание сжигает нашу карму точно так же, как огонь сжигает все дрова. И этот огонь духовного знания, он приносит не страдания, а счастье. Таким образом, существует два вида отработки кармы. Всего два вида. Первый вид – страдания. Из-за отсутствия знания, страдания предназначены для приобретения знания. Другой причины их нет. Мы болеем, но у меня печень болит. Я должен приобрести знание о том, как сделать так, чтобы печень не болела. Если я хочу временного облегчения, я не хочу думать об этой печени, не хочу думать, я хочу наслаждаться, мне наплевать на эту печень, пусть болит. Но я хочу жить так, как я хотел. Какой вид знания я должен получить, чтобы вылечить печень? Я должен получить какое-то лекарство, которое бы остановило эту боль, но болезнь при этом не вылечится. Потому что этого знания недостаточно. Потому что я не для таблеток живу, я живу для окружающих людей как минимум. Таким образом, когда человек чувствует, что у него больная печень, ему надо понять, как ему себя вести по отношению к окружающим людям, чтобы печень перестала болеть. И этот вид знания стоит уже на более высокой платформе. Если человек научится, как вести себя по отношению к окружающим людям, тогда у него печень вылечится навсегда, пока он будет вести себя таким образом. Таким образом, знание знанию рознь. Есть более высокое знание, есть более низкое знание. Дальше, следующее по высоте знания. Надо узнать, как всегда поступать правильно, чтобы никогда не делать никому плохо. Для этого надо вырабатывать себе в разуме силу, которая бы стремилась к счастью, которая находится не в сфере корыстной деятельности. Таким образом, существует деятельность чувств. Я хочу просто наслаждаться, мне хорошо. Не мешай очкарить мне жить. Вот, я хочу просто наслаждаться. Мы наслаждаемся, все, мы живем как можем, как хотим. Все, нет никаких проблем. Этот вид деятельности называется чувственная жизнь, жизнь на чувственной платформе. Когда человек живет на чувственной платформе, он не может повлиять на свою карму или на свою дорогу жизни. Почему? Потому что он не может ни сжечь ее, ни отработать. Потому что он просто наслаждается тем, что есть, или страдает от того, что к нему приходит. Он живет как растение. По своей дороге жизни он движется как растение. Потому что он не может ничего изменить. Он говорит, я свободный человек. Вот смотрите, вот мне хочется радоваться, я радуюсь. Мне хочется плакать, я плачу. Я свободный человек. Мне хочется выпить, я пью. Хочется сексом заниматься, иду занимаюсь сексом. Хочется наругаться на кого-то, иду ругаюсь. Я свободный человек. Этот человек свободный на самом деле или нет? Кто как считает? Ну, честно скажите. Ну, кто-то ведь знает, что свободный на самом деле. Кто-то из вас ведь знает, что это на самом деле свободный человек. А все остальные здесь глупцы сидят, царь. А? Совершенно верно. Итак, свободы никакой нет, потому что из прошлых жизней, из прошлой кармы приходит сила, которая заставляет нас желать того, чего приходит в ум. Эти желания вспыхивают в результате прошлой кармы, но нам кажутся эти желания настоящими. Кажется, я желаю сейчас этого, но на самом деле эти желания пришли из прошлого. И в чем заключается свобода? Свобода заключается в том, чтобы иметь цель в своей жизни и действовать согласно этой цели, независимо от того, какие желания захватывают ум. Ум захватил это желание, нет проблем, но я хочу быть таким, поэтому я буду сдерживать это желание. Таким образом, где находится свобода? Свобода находится в сильном разуме, а не в чувствах. Чувства заставляют нас жить, как мы хотим. Но сильный разум сдерживает чувства и говорит: стоп, давай будем пытаться сопротивляться, насколько можем, потому что у меня есть идея, как надо жить правильно. Эта идея заставляет контролировать чувства. Что может контролировать чувства? Только сильный вкус к более высокому счастью. Больше ничего их не проконтролирует. Просто мысль «не хочу, не хочу, не хочу» ничего не поможет. Итак, есть духовное счастье, есть материальное. Веды говорят, духовное счастье выше материального. Оно слаще в 100 раз, в 1000, в 1 000 000, в 1 000 000 000 раз слаще. В зависимости от того, насколько мы чувствуем это духовное счастье. Просто я желаю всем счастья. Это уже духовная деятельность. Духовная деятельность. Если человек способен это делать правильно, он будет испытывать счастье в 1000 раз больше, чем от секса. Секс – это самое большое счастье в материальном мире. Но человек, который может заниматься духовной деятельностью, я желаю всем счастья, повторять, я желаю всем счастья, он способен быть счастливым в 1000 раз больше, чем от секса. Так говорят веды. А если он способен контактировать с теми личностями, которые имеют больше вкуса к счастью, больше счастья, он получит еще в 1000 раз больше счастья, чем это. Как сконтактировать с этими личностями? Надо получить их знания. Таким образом, человек приобретает с помощью звука знания от святых людей. И он приобретает их вкус к счастью, он становится намного более счастливым. Если человек контактирует с Богом, он может получить безграничное счастье. Таким образом, вывод вед. Надо контактировать с теми, от кого больше счастья. Понимаете, надо учиться контактировать, значит, с Богом. Как вы считаете нужным? Это уже ваше личное дело. Итак, что такое акарма? Акарма означает способность действовать на духовной платформе или абсолютно бескорыстно. Абсолютно бескорыстно означает духовный уровень. Человек, который способен так действовать, на него, на его карма совсем не действует. В тот момент, когда он совершает бескорыстный поступок, что происходит? Наша судьба, мы поднимаемся над дорогой судьбы, наша судьба на нас действовать не будет. Чем выше бескорыстие, тем выше холмы, горы, которые мы преодолеваем в своей судьбе, мы можем преодолеть. Допустим, гора, настала гора, наступила смерть близкого человека. Что делать? Очень много горя. Гора, невозможно идти вверх по судьбе, дорогой судьбы. Что делать? Веды говорят, делай то бескорыстие, которое можешь сделать, и ты станешь счастливее во много раз. Просто возьми и раздавай людям пищу, корми людей. Веды говорят, как в момент смерти близкого человека надо поступать. Бери, готовь пищу, корми всех подряд. Просто корми, не желая ничего взамен. Все, горе становится меньше сразу. Человек поднимается над дорогой своей судьбы. Как преодолеть судьбу? С помощью бескорыстной деятельности. Однако есть разные уровни бескорыстной деятельности. Человек, который с любовью повторяет имя Бога, это считается самым высшим уровнем бескорыстной деятельности. Или он совершает с любовью молитву какую-то по отношению к Богу. Самый высший уровень бескорыстной деятельности. Если это делать правильно, все страдания оставляют такого человека. Теперь вопрос. Я молюсь Богу, но страдания остаются. Это значит, неправильно молишься. Изучай, как правильно. Понимаете? Есть другие виды бескорыстной деятельности, все они входят в тему наших обсуждений на лекциях. Все они дают возможность освободиться полностью от кармы и викармы, то есть от счастья и страдания, которые нам положены в этом мире. Нам положено очень мало в этом мире счастья, но сколько мы можем получить здесь счастья? И страданий мы получаем тоже. Если человек совершает акарму, то есть деятельность, которая направлена на освобождение от оков этого мира, в этом случае он испытывает счастье гораздо больше, чем ему положено по судьбе. Таким образом, мы свободны в своей судьбе, но только в том, как действовать, а не в том, сколько жить. Поймите эту идею. Жить нам придется столько, сколько положено. Хоть святой человек, хоть не святой. Сколько положено по судьбе, столько он проживет. Итак, есть карма, викарма. Викарма означает деятельность без знания, а карма означает деятельность на духовной платформе. Карма означает деятельность сознанием. Сознанием, как двигаться вперед к счастью. Теперь я хочу вкратце ответить на те вопросы, которые вы мне сейчас зададите, уже заранее примерно знаю их. До 14 лет ребенок не отвечает за свои поступки. За все его поступки отвечают его родители. Что бы он ни сделал, какие глупости бы он ни совершал, так как его разум еще не развился до 14 лет, до 13 лет, до полового созревания точнее. До этого времени ребенок, что бы он ни сделал, он не отвечает. Вы можете его наказывать, можете не наказывать, как вы пытаетесь его воспитывать, это долг родителей. Но ребенок не будет иметь последствия до полового созревания за свои поступки. Отвечает ли ребенок за своих родителей? А ребенок будет отвечать за своих родителей тогда, когда они уже не смогут себя содержать. Когда родители не смогут сами жить для себя, для того, чтобы поддерживать свою жизнь, ребенок, который не поддерживает жизнь своих родителей в это время, отвечает за них. И если он это не поддержит их жизнь, не отдает им свои средства своим родителям, он за это будет отвечать. До этого времени он за жизнь своих родителей не отвечает. Насколько жена отвечает за поступки своего мужа? Жена отвечает за поступки своего мужа ровно настолько, насколько муж отвечает за поступки своей жены. Поровну. То есть муж совершает плохой поступок, жена несет ответственность. Жена совершает плохой поступок, муж несет ответственность. Почему так? Потому что жена обладает самой большой силой отвратить мужа от плохого поступка. А муж обладает самой большой силой отвратить от плохого поступка свою жену. Почему так? Потому что связь между ними самая глубокая. Точно так же, как мы связаны с канатом с кем-то. Я могу потянуть на себя, и он может меня потянуть на себя. Точно так же человек, который совершает плохие поступки, он тянет свою жену и семью в пропасть. Как противостоять? Надо тянуть канат в противоположную сторону. Но делать это надо сознанием. Если вы тянете канат в противоположную сторону и ругаетесь матом при этом, то вы злите человека, который тянет канат не туда, куда надо. Если же вы улыбаетесь ему, тогда он расслабляется, и вы можете его потихоньку перетянуть. Таким образом, веды говорят, что человек, который хочет действительно быть счастливым, он должен прежде всего научиться прощать своих близких людей. Сама способность простить уже меняет направление движения. Он бы хотел канат тянуть не в ту сторону, но уже не может. Силенок нет. Если вы простили своих близких, значит карма повернулась в лучшем направлении для вас. Вы сжигаете свою плохую карму. Это признак, поэтому надо изо всех сил пытаться простить. Если нет возможности простить, значит все будет продолжаться так же, как было. Если вы простили своему близкому человеку, значит следующим этапом надо к нему относиться с состраданием. Сострадание или любовь – это две стороны одной и той же медали. Они проявляются в счастье и в страдании по-разному. Любовь – это любовь, которая проявляется в счастье. Сострадание – это любовь, которая проявляется в страдании. Если вы действительно любите своих близких людей, говорите «я тебя люблю», если вы любите – сострадайте. Если не сострадаете, не ожидайте счастья от того человека, с которым вы живете. Это значит, что вы его просто не любите, и все. Любовь означает сострадание, способность терпеть плохую карму своего близкого человека. Это означает сострадание. Попробуйте сострадать, означает любовь. Любовь награждается чем? Любовью. Ненависть, злость награждается злостью, сухость награждается сухостью. Поэтому не надо ждать того, чего мы не имеем права иметь. В этом заключается знание, что такое закон кармы. Это знание звучит именно таким образом. Теперь следующее, что я хотел бы вам сказать. У каждого человека в жизни будет обязательно очень тяжелый период. Это значит, что человек в этот период не может с собой справиться совсем. Практически у каждого человека. Он не может не совершать глупости, не может справиться с собой. Что делать? Если этот период жизни вашей еще в жизни еще не наступил, надо его ждать. Что в это время делать? В это время надо просто раскаиваться за то, что ты делаешь, и пытаться изучать, как правильно жить. Но самое лучшее действие, которое в этот период человек может совершить, он должен приползти к тем людям, которые живут благочестиво, хотя бы приползти, и каяться перед ними, а потом идти, и его жизнь опять засасывает, будь то она будет опять грешить, потом он должен опять приползать к тем людям, которые живут благочестиво. И если он будет так поступать, он сожжет всю свою плохую карму. Если же он не будет приползать, или он будет считать, что со мной этого не случится, это значит, что он просто глупец. Глупость проявляется в нашем сознании двумя способами. Первый способ – со мной этого не случится, я никогда не буду плохим. Первое проявление – это значит, что этот человек глупец, потому что не понимает, что судьба может навалиться так, что никаких шансов быть хорошим не останется. Второе проявление глупости – когда уже стал плохим, не хватает силы пойти и раскаяться перед теми, кто хороший. Следующее, что хотел бы сказать. Само чувство, что я поступаю правильно или живу лучше, чем окружающие люди, оно ложно. Почему? Потому что способность поступать правильно у всех разная. Один человек со скрипом в сердце может сделать хороший поступок. Это значит, что он сделал благочестивый поступок намного больше, чем тот, который находится на вершине судьбы, и он способен направо или налево раздавать свое благочестие. Тот человек, который, пересиливая себя, способен сделать что-то хорошее. Немножко. Он находится на более высокой платформе того, кто спокойно делает много добрых дел, потому что он находится на вершине судьбы. Знаете почему? Потому что этот человек, который находится внизу судьбы и способен сделать что-то немножко хорошее, он уже справился со своими трудностями. А тот человек, который способен делать много хорошего, находясь на вершине судьбы, еще неизвестно, как себя поведет внизу, когда он будет внизу. А будет ли он внизу? Обязательно будет, потому что мы с вами попали на землю. Веды говорят, что земля находится чуть-чуть ниже середины средних планетных систем. Это значит, что у нас грехов, у нас у всех грехов, чуть-чуть больше, чем благочестие. Это значит, что страданий в нашей жизни будет чуть-чуть больше, чем счастье. Так говорят веды. Поэтому нет никаких шансов, что счастье будет больше, чем страдания. Но если человек понял это, что нет никаких шансов, что счастье будет больше, чем страдания, только в этом случае у него счастье будет больше. Почему? Потому что это знание означает знание закона кармы. Веды говорят, просто поняв закон кармы, человек становится счастливым. Больше ничего не надо знать. Счастье приходит уже само. Человек, который несет свою ношу на своих плечах, зная, что это его ноша, он уже не печалится. Просто ему трудно жить. От трудностей жизни избавиться невозможно, поэтому человек должен принять на себя все трудности всей своей жизни с полной силой знания. И тогда он станет счастливым. Придите домой сейчас и улыбнитесь своему алкоголику. Вы поймете, что жить стало легче. А? Благочестивых людей надо искать в благочестивых местах. Благочестие бывает много и бывает мало. Храмы – благочестивые места. Но не значит, что все люди в храмах благочестивы. Однако же там больше благочестивых людей, чем в публичном доме. Вы должны с этим согласиться, это факт. Поэтому человек должен стремиться не к публичному дому, а к храму. Иисус страдал почему? С точки зрения кармы. Потому что он понял, в чем заключается счастье. Если человек способен пострадать за других людей, он будет счастлив всегда, навечно. Потому что ему за себя уже не нужно будет страдать. Он за всех страдает, зачем ему страдать за себя? Он свою карму уже преодолел. Есть живые существа, которые приходят с высших планет с целью получить больше знания. Они страдают, они дают нам знания, страдают за нас с целью сжечь свою плохую карму. Стать счастливыми, обрести счастье и сделать других людей счастливыми. Понимаете, они страдают за всех, зная, что это надежный способ не страдать за себя. Это 100%. Если ты за других страдаешь, значит, своих страданий у тебя уже не будет, потому что ты действуешь бескорыстно. Это 100% бескорыстно. Попробуйте корыстно страдать за других. Это же глупость. Это невозможно. Человек, который подневольно страдает корыстно за других, такой человек называется униженным человеком. На нем, говорят, дрова возят. Но это не Иисус Христос. Иисус Христос сделал это добровольно. Понимаете, те люди, которые противопоставляют одно знание другим, говоря, вот в христианстве нет кармы, знания кармы, значит, это знание или веды это от Антихриста, или христианство неправильное. Такие люди находятся в позиции двойственности. Они не понимают, что знание может приходить к людям с разных сторон. Точно так же, как человек может с разных сторон горы идти к истине, не видя тех, кто идет на противоположной стороне. Точно так же и разные виды знания учат людей по-разному. Христианство одним путем идет людей к истине, мусульманство другим, буддизм третьим, ведическое знание четвертым. Нет смысла противопоставлять эти знания одно другому. Веды говорят, глупцы противопоставляют одно видо знания другому. Эти глупцы, они даже своих братьев по Богу, даже тех, которые понимают, что Бог это тот же самый, что я понимаю, они их ненавидят. Если они чуть-чуть по-другому понимают знания о Боге. Это означает признак глупости. Мы должны избавиться от глупости и должны принять тот факт, что знание о высшей истине, оно может быть очень многогранным, и нам трудно принять его все сразу. Для этого нужно иметь очень большую чистоту сознания. Я хотел бы, чтобы вы задавали какие-то вопросы. Вы очень смиренно слушали, и спасибо вам большое. Спасибо вам большое, это очень хороший вопрос. В каком возрасте человек достигает того уровня сознания, который он имел в прошлой жизни перед смертью? Он достигает этого уровня сознания в момент зачатия. Вот тот уровень сознания, который он имел перед смертью, он получает в момент зачатия точно такое же сознание, которое он имел перед смертью. Но я понял, что вопрос этот глубже. Он означает, когда человек получает все знание, которое он имел в прошлой жизни, это уже другой вопрос. В Ведах говорится, что если человек после 33 лет не стал мудрым, значит он будет всю жизнь дураком. Это означает... Ну, с учетом нашего времени, плюс-минус 5 лет. Это означает, что где-то в этом возрасте человек доходит до того уровня, который он имел, знания, которые он имел в прошлой жизни. Я ответил на ваш вопрос? Следует ваш вопрос? Вот хороший вопрос. Если страдаешь за других и сам начинаешь болеть, значит не бескорыстно страдаешь. Не бескорыстно страдаешь. Очень хороший вопрос. Сейчас эта тема удивительная просто. Оказывается, что человек, который бескорыстно отдает счастье другим людям, он защищен полностью от страданий. Как это происходит? Это означает, что сила счастья будет входить в него. Точно так же, как река, которая отдает свои воды чему-то, получает новые воды. Точно так же сила счастья будет входить в того, кто отдает бескорыстно свое счастье. Если же мы отдаем корыстно, то мы тогда будем страдать. Существует духовная арифметика, существует материальная арифметика. Очень простое объяснение. Если я сейчас отдам вам свою улыбку, вас 400 человек, улыбка вернется 400-кратно. Мне повезло. В жизни мне повезло, я могу отдать вам улыбку. Всем. Сейчас буду этим заниматься. Вот. Улыбка вернется 400-кратно. Это называется духовной арифметикой. Человек отдает что-то, но получает намного больше. Теперь, если я отдаю рубль... Нет, 400 вернем, мы не будем сейчас об этом говорить. Если я отдаю рубль, это материальная арифметика, у меня пустой карман. Понимаете, я отдаю рубль, карман остается пустым. Это материальное. Не надо с позиции материальной арифметики говорить о духовных вещах. Если вы корыстно отдаете свою психическую энергию, у вас останется от психической энергии дырка от бублика. Если же вы бескорыстно ее отдаете, это значит, что она будет возвращаться с огромной силой. Таким образом, человек, который по-настоящему действует бескорыстно, критерий такой деятельности – все возрастающее счастье. Если человек не может действовать бескорыстно, критерий такой деятельности – все возрастающая усталость. Поэтому, если вы чувствуете, что вы делаете что-то для кого-то и становитесь больным и усталым, это значит, в этой деятельности нет бескорыстия. Это значит, вы не занимаете не свое место или занимаете свое место, но еще не научились действовать правильно. Надо научиться действовать правильно. Если учительница учит детей и при этом сильно устает, болеть начинает, это значит, что она неправильно учит. Она должна учить так, чтобы дети были счастливы. И тогда она не будет уставать, она будет испытывать счастье. Вы согласны со мной или нет? Но для этого надо принять всю свою карму. От каждого ребенка идет страдание на учителя. От каждого ребенка ведет себя как хочет. Это означает моя карма, я принимаю. Вася Петечкин, ты издеваешься надо мной, спасибо, ты даешь мне возможность страдать за мою плохую карму. Но ты выучил уроки или нет? Нет. Мне придется поставить тебе 2. Не надо, не ставьте. Нет, я не могу, Вася Петечкин, к сожалению, мне придется поставить. Но я тебя люблю. 2. Петя Васечкин, ты выучил урок? Да. Ты несешь мне положительную карму. Ты приносишь мне счастье. Расскажи предмет. Рассказывай, я тебе ставлю 5. Но не 6. Ты ответил только на 5 или там на 4. Понимаете, это означает правильное преподавание. Тот человек не привлекается, допустим, все двоечники, один троечник. И, допустим, такая преподавательница, она думает, я ему буду 5 ставить, он лучше всех. Я его люблю. Она не должна привлекаться. Она должна ставить 3, согласно его природе, как он отвечает. Таким образом, знание вопросов, что такое карма, делает человека счастливым, потому что это знание освобождает от неправильных поступков. Так, утром, вот сейчас посмотрим, какой у меня поступок был, хороший или плохой. Олег Геннадьевич, утром по телевидению вы дали мне совет от заболевания щитовидки. Я телец, 53 года и т.д. Не успела все записать. Повторите еще раз, пожалуйста. Я не могу повторить, потому что когда вы сказали своим голосом, я по этому голосу определил ваши болезни и спонтанно просто по этому голосу определил, что у вас и так болит, и как, какой рецепт. Сейчас я не могу повторить. Вы должны подойти ко мне, я опять у вас вижу, посмотрю и скажу вам то же самое примерно. Потому что будет чуть-чуть расходиться. Потому что это происходит не по книжке, это происходит из-за контакта. Можно? Да? Правильно. Для того, чтобы больше, чтобы можно было пить, для этого надо поддерживать этот вкус к счастью. Для этого надо общаться с алкоголиками. И то же самое курить надо вместе, потому что вкус счастья тоже поддерживается. Для того, чтобы перестать курить, надо общаться с теми, кто поддерживает другой, более высокий вкус к счастью. Тогда курение пройдет само. Спасибо вам за хороший вопрос. Оказывается, человек, который хочет получить что-то, должен что-то отдать. Это называется законом пожертвования. Если он хочет получить здоровье, он должен что-то отдать. Но сейчас люди стали настолько корыстными, что они даже тому, кто их поможет, они даже тому, кто их спасет от смерти, они просто скажут спасибо и пойдут. Я проверял тоже это на своей жизни, то есть я долгое время лечил просто бесплатно и заметил, что люди, которые лечатся бесплатно, воспринимают это лечение очень дешево. А им кажется, что на самом деле никакого лечения особенно серьезного нет, даже если ты отдаешь им все. Однако, не во всех случаях это работает именно так. Если человек действительно святой, но действительно занимается самосознанием, он уже отдал людям все, что он должен отдать, и такого человека надо лечить бесплатно. Если же человек очень жадный, то он должен платить какую-то плату за лечение или за совет. Однако же, то, что вы пришли сюда и слушаете эти лекции, здесь вот вы сидите, это процесс слушания, называется пожертвованием. Таким образом, я не могу здесь, вот здесь, в этом зале, я не могу вам давать платные советы. Знаете почему? Потому что вы уже отдали мне свое внимание. Вы совершили пожертвование, я должен тоже совершить пожертвование. Поэтому в этих случаях, в этом случае, никаких платных консультациях вот здесь, в этом зале, речи быть не может. Понимаете, в разных случаях всегда бывает по-разному. Если человек это понял, он будет действовать согласно знанию. Человек должен совершить какое-то пожертвование, и тогда он достоин лечения или совета. Если человек не хочет получить совет, ему не надо давать совет. Понимаете? А если человек хочет получить квалифицированную помощь, он должен быть благодарным. Если он не может жить как надо, тогда он должен платить деньгами хотя бы. И тогда он будет обязанным самому себе жить как надо. Это очень глубокое знание. В любом случае, если человек не слушает советы того, у кого он лечится, он никогда не вылечится. У него лечение ему на пользу не пойдет. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, у меня теперь не болит голова, я теперь могу пить 3 литра пива, и у меня все хорошо. Спасибо вам большое. Раньше я не могла. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили мое сердце. Я вчера ругался со своей женой, и у меня оно не болело. Спасибо. Это означает, что я совершил греховный поступок. Я лечил людей, которые ничего не поняли. Если срок в жизни предопределен, почему же тогда какие-либо действия, например, ликование по поводу выздоровления, может сократить срок жизни? Срок жизни сократить нельзя. И изменить его тоже нельзя. Однако же, бывают такие случаи, когда увеличивает срок жизни Бог. Например, человек должен умереть от рака, но он постиг духовное знание. Представляет, сколько нужно времени потом в следующей жизни? Ему сначала надо родиться, потом дойти до определенного возраста, потом, когда у него в голове что-то созреет, ему нужно встретиться с людьми, которые дают это знание. Столько времени должно пройти. Поэтому божественные силы, силы провидения продлевают жизнь человека. Это возможно. Сам человек жизнь себе продлить не может, но эти силы могут продлить ему жизнь. И если он не воспользовался этим знанием и начал жить по-старому, как он жил, он умрет в свой срок в результате. Вот о чем я говорил. Я не говорил о том, что он возликовал и умер. Что не надо радоваться, иначе помрешь. Я об этом не говорил. Я говорил о том, что бывает, что божественные силы продлевают срок жизни. Спасибо за хороший вопрос. Сейчас я вот на записочку отвечу. Как вы относитесь к методике лечения Кашпировского? Вот знаете, это означает уже сплетни. Я ко всем людям отношусь хорошо. И к методикам отношусь ко всем хорошо. Я буду здесь давать знания согласно ведам. Вы согласно этого знания делайте выводы. Кто есть что. Что есть что. Я не буду сплетничать здесь. Я сразу вас приду. Я люблю Кашпировского. Объясните, пожалуйста, если в окружающем нас мире все так управляется, и какая логика жить? Какая логика лежит в основе добродетели и любви? Ну и что управляется, что тут плохого? А что, вы хотели, чтобы ничего не управлялось, что ли? Ну, пускай тогда жена идет, куда хочет. Если вы хотите, чтобы ничего не управлялось, что в этом мире все не должно управляться, ну, пусть отпустите жену, пускай идет, куда хочет, потом не спрашивайте ее, куда пошла. Куда пошла? Гулять. Не твое дело. Все, ничего не управляется в этом мире, не должно ничего управляться. Какая логика счастья? Именно в сотрудничестве счастье. Если мы способны контролировать жену, жена способна контролировать нас, тогда грехов не будет. В этом заключается счастье. Высшие силы дают нам контроль, возможность контролировать нам. Мы контролируем высшие силы. Как мы им контролируем? Мы им не даем расслабиться. Вот и весь контроль. В результате все живут в гармонии, все нормально. Так, тут про бананы, про заболевания, это лечится ли шизофрения? Лечится. Если святой человек найдет святого человека, сможете вылечить шизофрению. Объясните, пожалуйста. Так, это я ответил. А теперь еще пару вопросов. Любая болезнь лечится. В зависимости от того, способны ли вы понять смысл этой болезни. Если вы понимаете смысл болезни, то она сможет вылечиться. Даже родственники, понимая смысл болезни, способны вылечить этого человека, потому что они болеют точно так же, как и он от своей болезни страдает. Если сам больной ничего не соображает, родственники могут сделать. Однако же из животного человека не сделаешь. Тип тела определяет количество здоровья. Если человек уже родился с очень маленьким мозгом, слабым мозгом, мозгом животного в человеческом теле, его нельзя сделать разумным. Потому что так устроено его тело. Если же человек имеет развитый мозг, он способен быть разумным. Если у человека нет руки уже, то руки не будет. Это не вылечишь, нет поджелудочной железы, не будет. Таким образом, количество здоровья определяется структурой тела. Точно так же собака может гавкать, не может мяукать, такова структура тела. Если структура тела позволяет быть здоровым, значит человек может быть здоровым. Если структура тела не позволяет, значит не может. Ясно? Идея ясна? Скажите, вот карма зависит от географии Земли? Конечно. Каждая точка Вселенной означает определенный вкус к счастью, определенная карма. Каждая точка... Отъедьте на 100 километров отсюда. Я до этого читал лекции в Киеве. У них совсем другая реакция. Вы смотрите на меня открытыми глазами, как будто мы с вами 100 лет знакомы. Вот, я когда в Киеве начал читать лекции, они на меня вот с таким прищуром смотрели. С украинским, с таким. Кто такой? Куда взялся? Это не значит, что они плохие люди. Просто там другая карма, совсем другая карма. Они потом тоже прощались очень хорошо. Вот. Я не против Киева, не надо пробовать. Нет. Я говорю о том, что люди разные везде бывают. Я в Иваново читал, когда лекции, там пришли бабки такие, детки с бородами такими, они смотрели на меня, как этот, Петька на Чапаева, вот так вот. Оттуда пошло это движение, рабоче-крестьянское. А я вот прямо как будто я в 17-й год попал. Они на меня смотрят. Очень интересно, люди все абсолютно разные. Поэтому это означает гуна-карма, то есть сила, которая лежит в этой местности, в основе жизни этой местности. Люди, которые там живут, они имеют такую природу. И это все удивительно, все люди разные, и можно найти счастье в этом во всем. Я смотрю на людей, все очень разные люди. Но это не, у них есть что-то хорошее, что-то плохое, надо их принять, какими они есть. Понимаете? Индия более благостная, почему там такие... Не будем сравнивать. Самое благостное место – это Днепропетровск. Ну все, на это счастливо. А почему? А потому что здесь больше людей интересуются духовным знанием. А? Да? Почему? Вы, наверное, из Самары? Ну ладно, давайте всем желать счастья. Все сели прямо, сейчас мы будем изменять свою карму. Если вы понимаете смысл того, что сейчас будет происходить с нами, вы действительно поймете смысл всех этих лекций. Просто сейчас повторяя, я желаю всем счастья, мы можем изменить всю свою жизнь. Я вам рекомендую относиться к этому процессу очень серьезно. Потому что если вы не будете серьезно к этому процессу относиться, значит, тогда вообще нет смысла сюда ходить.